Проект Дмитрия Глуховского. Вселенная метро 2033. Сергей Москвин. Голод. Ресторан в темноте. Объяснительная записка Дмитрия Глуховского. Во Вселенной иногда появляются книги, которые ни с чем не перепутаешь, которые так сильно отличаются от привычных уже нам с вами экшн-триллеров в туннелях метро, что сразу выделяются на их фоне и врезаются в память. Сага «Север» Андрея Буторина, когда я рассказываю кому-то, что в нашей серии есть роман о юноше из малой северной народности, который путешествует по постъядерному миру на упряжке оленей. Люди сначала улыбаются, но, прочтя эту диалогию, запоминают ее навсегда. «Ледяной плен» Игоря Вардунаса. Роман о путешествии выжившей атомной подлодки по глубинам зараженного радиацией океана. Сама идея завораживает. «Корни небес». Тулио Авиледа. История путешествия католического монаха из Рима в Венецию. Готическая, реалистичная, непривычно жестокая. «Голод» Сергея Москвина. Книга, которую вы держите в руках. Самая странная из всех перечисленных и, возможно, самая необычная изо всех книг, которые издавались в серии. Считается, что большинство читателей жаждет жанровой литературы. Например, женского детектива знаешь, чего от него ждать, и получаешь именно то, чего ждал. Определенные ожидания, гарантированное удовольствие. Или роман ужасов, или фантастика. Понимаешь правила и без лишних вопросов. Заказываешь котлеты, приносят котлеты, никаких сюрпризов. Но у нас ресторан в темноте, где ешь вслепую и дегустационное меню. Принести могут что угодно, и пока не попробуешь, не поймешь, гречка это или котенок. И если, беря с полки очередную книгу Вселенной, вы думаете, что знаете, какие чувства вас ожидают, и берете Вселенную именно за этим, за гарантированными эмоциями, предупреждаю вас. «Голод» не очередная книга, она другая. Не тот жанр, не тот Москвин. Готовиться надо не к головоломным приключениям, не к простой морали, не к восстановлению попранной справедливости, не к схваткам с монстрами. На сей раз все будет не так. Мы обещали не давать вам заскучать, но не обещали, что после наших книг вы сможете спать спокойно. Не ждите от этой книги ничего, и лучше ни к чему не готовьтесь. Пусть голод застанет вас врасплох. Мяу. Пролог. Икс лет до нашей эры. Крайний север. Стойбище Ергака Явонгада. Холодно. Здесь всегда холодно. Когда бы Нюда не пришла на берег, с моря всегда дует злой холодный ветер. А она приходит сюда каждый день. С тех пор, как ее отец и два старших брата отправились в море на охоту, приходит и ждет, с надеждой вглядываясь в бегущие по морю волны. Не мелькнет ли среди пенных гребней знакомый силуэт отцовской лодки? У отца хорошая и крепкая лодка, сшитая из прочных моржовых шкур. Он начал охотиться задолго до рождения Нюды. Отец выходил в море столько раз, что ей не сосчитать. И ее братья тоже много раз выходили в море. Они попадали в штормы и ледяные заторы. Однажды их лодку едва не раздавили плавучие льдины, но они всегда возвращались. С добычей или нет, но возвращались. На другой день, на третий, однажды даже на пятый. Сегодня пошел восьмой. Так долго отец с братьями не задерживались еще никогда. Шаман говорит, что большой холод придет только через 7 лун, но Нюду и сейчас бьет озноб. Теплая меховая малица, сшитая из шкуры нерпы, не спасает от пронизывающего ветра, потому что холод не только снаружи. Подобно тому, как червь смерти Халы грызет плоть умирающего, проникший в душу Нюды холод замораживает ее тело и постепенно убивает надежду. Это случилось на второй день, точнее, на вторую ночь после того, как отец с братьями отправились на охоту. Нюда с криком проснулась посреди ночи, дрожа от холода и внезапно охватившего ее необъяснимого страха. Огонь в очаге погас, и ей пришлось потратить немало сил, заново разжигая его. Чтобы не умереть во сне от ужаса, Нюда не сомкнула глаз до самого рассвета. Перебравшись ближе к растопленному очагу, она посидела остаток ночи с открытыми глазами, пытаясь вспомнить подробности разбудившего ее кошмара, но так ничего и не вспомнила. Утром, выйдя на берег, Нюда обнаружила там трех мертвых белых китов, выбросившихся из моря минувшей ночью. Вся община радовалась ее находке, еще бы столько мяса. Но Нюда чувствовала, это плохой знак, и шаман подтвердил ее опасения. Следующие 6 дней прошли для нее как в тумане. Каждое утро Нюда приходила на берег и, поставив лицо ледяному ветру, смотрела на бегущие по морю волны. Смотрела, ждала и надеялась. Но так же гаснет огонь в забытом очаге, и в ее душе угасала надежда. Уставшие от напряжения глаза начали слезиться, и девушка вытерла слезы рукавом. А когда опустила руку и снова взглянула на море, увидела мелькающую среди волн черную точку. Лодка? Это мог быть и морж, и кит, и даже крупная рыба, выставившая из воды свой спинной плавник. Но вспыхнувшая с новой силой надежда заставила Нюду поверить, что это возвращается с охоты отец и ее братья. А когда она узнала отцовскую лодку, то не смогла сдержать переполняющих ее чувств и с радостным криком бросилась к воде. Но по мере того, как лодка медленно приближалась к берегу, охватившая Нюду радость сменилась настороженностью. Почему отец не поставил парус? Почему никто не гребет веслами? Почему она никого не видит, словно лодка пуста? Старые охотники уже находили в море пустые лодки. Шаман сказал, что пропавших людей утащили на дно злые морские духи. Но такого давно не случалось. Да и отец, собираясь на охоту, принес духам богатую жертву. Затаив дыхание, Нюда следила за плывущей по морю лодкой, пока волны не прибили ее к берегу. Тогда она сделала глубокий вдох и медленно зашагала в ту сторону. Каждый шаг давался с трудом, но она прошла отмеренный безжалостной судьбой путь и заглянула в лодку. Нет, она не была пустой. Сначала Нюда даже не поняла, что видит перед собой. Когда разглядела ускользнувшие в первый момент подробности, на голове зашевелились волосы, а охвативший ее ужас с криком рванулся наружу, но застрял в сдавленном судорогой горле. На дне лодки лежали два сцепившихся друг с другом обледенелых тела. Две ледяные глыбы, в которых Нюда не сразу, но все-таки узнала отца и своего старшего брата. Туловище отца насквозь пронзал гарпун, который сжимал в руках ее брат. Рот был широко открыт, но не в предсмертном крике. Челюсти отца вгрызались в горло собственного сына. Тринадцатый день после дня Х. Архипелаг Новая Земля, остров Южный. Электронные часы, которые носил Валера Утесов, рядовой срочной службы по прозвищу Утес, остановились на третий день. Почему именно на третий, а не сразу как долбануло, он так и не понял. Да и какая разница. Остановились и остановились. Кому они сейчас нужны, эти часы, когда весь мир провалился в тар-тарары? Кто будет измерять время, когда на большой земле, может, и людей-то не осталось? Если уж даже здесь, на острове, был слышен грохот ядерных взрывов, а небо так и полыхало зарницами, что ж тогда на материке творилось? Грохота уже давно не слышно, а зарницы полыхают по-прежнему. Каждый день и каждую ночь. Хотя тут на севере и не разберешь, когда день, а когда ночь. Солнце как выкатилось на небо месяц назад, так и с тех пор висит. Может, теперь всегда будет висеть? А что, запросто, если сдвинулась земная ось? Вон как долбили и наши, и америкосы проклятые, китайозы узкоглазые, все долболёб. Вполне могли весь земной шар перевернуть. А то и чего похуже. Хотя, куда уж хуже. Хуже просто некуда. Валера взглянул на серое, затянутое тучами пепла и радиоактивной пыли небо, сквозь которую едва пробивалось тусклое северное солнце. Все-таки плохо без часов. Поди узнай, сколько осталось до конца его смены. Солдат зябко поежился. Несмотря на теплое фланелевое белье и армейский бушлат на ватной подстежке, он продрог до костей, потому что из темного зева, пробитого в скале туннеля и почти на километр уходящего в недра сопки, постоянно тянет холодом. Не сквознячком, а настоящим могильным холодом. Валера чувствует этот холод каждой клеточкой своего тела, но уж лучше сутки напролет караулить вход, вставшее братской могилой подземелье, чем таскать сюда из ангара разлагающиеся трупы. Бойцы, набранные ночмедом в похоронную команду, первые дни почти все блевали. Двое так вообще руки на себя наложили. Поднялись на скалу, где маяк, да и бросили оттуда вниз. Одного потом достали, его тело между камней застряло, а второго так и не нашли, видно, волны унесли труп в море. В части никто не удивился поступку покончивших с собой солдат, да и осуждать самоубийц особо не решили. Положили так, их выбор. Многие и даже позавидовали, отмучились. После удара, а особенно после того, как на прибрежную мель вынесла обгоревший военный корабль с облученными до такой степени моряками, что с них пластами отваливалась кожа, у многих на полигоне башни посносило. Командир части даже распорядился изъять из казармы все автоматы, так что теперь оружие есть только у часовых. Валера вынул из ножен висящий на поясе штык-нож. Долго смотрел на него, потом тяжело вздохнул и вставил обратно. Ни с того ни с сего ему вдруг вспомнилась мать и младшая сестренка, 12-летняя пацанка, оставшаяся в далеком Саратове. Что с ними? Живы ли? Да и уцелел ли тот Саратов? А может, живы, да облучились и медленно умирают в жутких мучениях. Гниют заживо, как моряки с застрявшего на мели противолодочного корабля. Не приведи бог так мучаться, уж лучше сразу в огне сгореть. Ни боли тебе, ни мучений, лишь горстка радиоактивного пепла. Валера шмыгнул носом и промокнул ладонью повлажневшие глаза. Какой он нафиг утес, сопля зеленая, троечник, неудачник, который даже в техникум не смог поступить. Поэтому и загремел в армию. Да еще и по своему обычному везению угодил на край света, на испытательный полигон на новой земле. Вот уж край так край. Крайнее некуда. Служба – кошмар. Целый день с утра до вечера пахота до седьмого пота, словно это стройбат, а не ракетные войска. Да еще и караулы бесконечные, и жратва отвратная. Даже посмотреть не на что. Ни тебе леса, ни реки, одни сопки да голые камни вокруг. И еще море. Злое, холодное, к которому даже близко подходить страшно. Валера только и жил надеждой, что год этой каторги рано или поздно закончится, и он вернется в родной Саратов. А оно, вон оно как обернулось. Солдат переступил с ноги на ногу, несколько раз тяжело подпрыгнул на месте, чтобы унять дрожь, но так и не смог согреться. Пост перед входом в недостроенную штольню, где хранят погибших от лучевой болезни моряков, распорядился выставить особист. Это только говорится, что хоронят, а на самом деле облученные разлагающиеся тела просто сваливают в кучу в конце уходящего под землю туннеля. Только за последние 3 дня похоронщики оттащили туда более 50 трупов. Захоронить их по-другому было просто невозможно. А несчастные моряки продолжают и продолжают умирать. И днем, и ночью возле ангара, куда по распоряжению ночмеда поместили всех облученных, слышны стоны и крики изнывающих от боли людей. Валера сам слышал, когда проходил мимо. Возле ангара тоже есть пост, да еще и парный. Часовые, которые несут там службу, затыкают уши пробками из ваты и свечного воска, чтобы не слышать криков. Иначе смену просто невозможно выстоять, можно с ума сойти. Но даже с пробками Валера все равно не хотел бы оказаться на их месте. Уж лучше охранять покой мертвецов, чем сторожить доведенных болью до полного безумия обреченных. Если бы еще не было так холодно. Часовой перевел взгляд на ведущую к военному городку тропку, которая в части с недавних пор стали называть «дорогой смерти». В конце нее показались две шагающие друг за другом фигуры. Неужели разводящие со смены? Вроде бы еще рано. Валера прищурился и даже представил глазам ладонь, чтобы лучше видеть. Нет, не смена. Двое в ОЗК с носилками. А, похоронщики. Значит, еще кто-то умер. На этот раз похоронщики почему-то были без касок и противогазов, и только вдвоем, что тоже удивило Валеру. Первым шагал широкоплечий и угрюмый старший сержант из стариков. Если бы не война, он ушел бы осенью на дембель. Вот кому подошло бы прозвище «Утес». Но сержант носил не менее выразительное погоняло – клин. Его напарник тоже был из старослужащих и такой же угрюмый и неразговорчивый. Но как его зовут, Валера не помнил. Чтобы лишний раз не злить похоронщиков, которые и так постоянно были на взводе, он заранее повернул установленный перед входом рубильник, и по всей штольне зажглись развешанные на протянутом под потолком проводе электрические лампочки. Однако, поравнявшись с часовым, клин дернул головой, подавая знак напарнику, и они опустили накрытые черной полиэтиленовой пленкой носилки на землю. Только теперь Валера заметил, что у клина во рту зажата выкуренная до самого фильтра дешевая сигарета. Сержант с явным сожалением выплюнул окурок и, обернувшись к часовому, спросил. «Утёс, курить есть?» «Откуда?» Валера развел руками. Сигареты, папиросы и даже махорка на полигоне всегда были в дефиците. А после удара командир части приказал собрать все остатки и выдавать поштучно, да то лишь санитарам и членам похоронной команды. Но клин, видно, об этом забыл и хмуро уставился в лицо часовому, так что тому стало не по себе. Валера опустил глаза и, зацепившись взглядом за накрытые черные полиэтиленом носилки, спросил. «Это кто-то из моряков умер?» Вместо ответа клин сплюнул в сторону сквозь стиснутые зубы, но затем все-таки заговорил. «Мы к ним днем больше не ходим. Вечером сразу же жмуриков забираем. Им уже все равно, с кем лежать. Они не разбирают, где живые, где мертвые. Да и мы тоже. Если не шевелится, значит труп. А это...» Клин дернул головой в сторону носилок. Особист застрелился. «Как застрелился?» — опешил Валера. Худой, жилистый контрразведчик, которого в части побаивались все солдаты и офицеры, а по слухам даже сам начальник полигона, производил впечатление человека, выкованного из стали. Валера и представить не мог, что он может по собственной воле свести счеты с жизнью. «Как-как?» – передразнил его сержант. «Заперся у себя в кабинете. Выжрал в одиночку припрятанную бутылку водки, да и пальнул висок из своего макара. Хоть оттянулся напоследок. Ну, чё застыл? Понесли!» Внезапно рявкнул он, обернувшись к своему напарнику и, не дожидаясь его, схватил за носилки. «Он же не зараженный, зачем же его туда?» — хотел спросить Валера, но не успел. Похоронщики со своей ношей уже скрылись в уходящем подземном туннеле. Какое-то время Утес видел их раскачивающиеся, постепенно удаляющиеся тени. Но внезапно развешанные под потолком лампы погасли все разом, и туннель мгновенно погрузился в кромешную тьму. Произойти такое могло только в одном случае, если по всей части отключилось электричество. Но на антенной мачте, вздымающейся над контрольно-измерительным центром, по-прежнему горели сигнальные огни. Значит, дело не в электричестве. Валера совершенно растерялся. Если бы у него был при себе фонарь, он бы, не раздумывая, бросился на помощь похорон. Но фонаря не было. только штык-нож, полученный перед заступлением на пост. Валера подбежал к распределительному щитку и остервенело защелкал рубильником, но это ни к чему не привело. Свет в штольне так и не загорелся. «Может, обрушение туннеля?» — мелькнула в голове тревожная мысль. «Свод обвалился и перебил провод. Может, и ребят завалило?» «Клин! Вы там как? Живы?» Изо всех сил закричал он в темноту. Тишина. Даже эхо не слышно. Точно обвал. Валера уже хотел бежать за помощью, но внезапно услышал несущиеся из туннеля звуки. Странные звуки, похожие на треск деревьев в лютый мороз. И еще топот. Но топот не одного и не двух человек, а множество ног. А потом прямо на него из штольни выбежал напарник Клина с вытаращенными глазами, ссадиной посредине лба и прижатой к шее левой рукой, из-под которой толчками выплескивалась кровь. «Они живые!» Прохрипел истекающий кровью похоронщик, пытаясь дотянуться до Валеры правой рукой, которая тоже была в крови. Когда он взмахнул ладонью, несколько капель сорвалось с его пальцев и упали утесу на лицо. Часовой в ужасе отшатнулся. Похоронщик двинулся за ним или на него, но не удержался на подкосившихся ногах и плашмя рухнул на землю. Зажимающая руку рана отлетела в сторону, и из разорванной артерии фонтаном брызнула кровь. Глава 1. Северные зверобои. Порывистый ветер треплет парус и раскачивает лодку, грозя перевернуть унылое суденышко. Но находящиеся в лодке люди не обращают внимания на ветер, летящие в лицо соленые брызги и проникающий под одежду холод. Вот уже много часов они напряженно вглядываются в поверхность моря, стараясь разглядеть среди гребней, волн и проплывающих мимо льдин спину или голову вынырнувшего моржа, тюленя или любого другого зверя, мясо которого спасет от голода их общину надвигающейся арктической зимой и темной полярной ночью. Насколько хватает глаз, вокруг только вода. Вода и льды. Чувствуя приближение холодов, звери ушли в море, покинув известные охотникам лежбища. Но людям некуда идти. От большой земли их отделяет изобилующий штормами и ледниками 50-километровый пролив и холодные воды Баренцева и Карского морей. Да и существует ли та большая земля? Или десятки и сотни ядерных бомб и ракет, обрушившихся на материк 20 лет назад, превратили его в безлюдную выжженную пустыню. А на новой земле, на бывшей пограничной заставе, у них есть хотя бы крыша над головой, три подлатанных барска и оружие, позволяющее охотиться на морского зверя и отбивать нападения хищников, защищая свой дом. Здесь живут семьи пограничников. Бывшие полярники, перебравшиеся на заставу с расположенной по соседству исследовательской станции, и бригадир ненецких зверобоев, приплывших на новую землю перед самой войной. Старого ненца зовут Ванойта, но почти все на заставе называют его Ваня. Ванойта не обижается, он давно привык к новому, звучащему на русский манер имени. Привык к окружающим людям, заменившим ему пропавшую семью, оставшуюся на большой земле. Эти люди по-доброму отнеслись к нему, и он по мере сил помогает им жить. 20 лет он ходил с ними на охоту, показывая, как нужно выслеживать и бить зверя. А когда на заставе закончилась солярка, помог установить на моторных лодках новые снасти и научил ходить под парусом. Его труд не пропал даром. Почти все мужчины на заставе стали настоящими охотниками, а 23-летний Максим уже сейчас превосходит обоих сыновей Ванойты, погибших на охоте много лет назад. Однако в этом году жителей заставы преследуют неудачи. Когда неожиданно прохудилась и утонула лодка Максима, а ему самому едва удалось спастись, нужно было сразу принести духам богатую жертву. Но жители заставы не верят в духов. Они оставили их без положенного подношения. Вот духи и разгневались на людей, лишив охотников необходимой добычи. А если не добыть мяса и тюленьего жира, то до следующего сезона охоты на заставе не хватит еды, и многие умрут от голода. Ваной-то это понимает, поэтому и уступил просьбе начальника заставы, согласившись провести самых отчаянных охотников на север в дикие неразведанные места, где они надеются встретить морского зверя. Но на севере начинается территория злого духа Нга, грозного и ужасного властелина подземного мира. Еще до того, как лишившиеся разума люди принялись жечь землю и убивать друг друга во владениях Нга, уже происходили страшные вещи. Тонули большие и маленькие лодки, гибли охотники, а морские звери, птицы и даже рыбы сходили с ума. Оттого и неспокойно на душе у Ваноиты, оттого и бьется тревожно сердце в груди. Хмурит старик-ненец морщинистое лицо, глядя на плещущиеся за бортом волны. А подгоняемая ветром лодка плывет и плывет вперед, все дальше и дальше на север. Сидящий рядом с проводником молодой широкоплечий парень, одетый в армейский прорезиненный плащ, почувствовал охватившую старика тревогу и повернулся к нему. «Вань, ветер попутный! Пройдем еще немного!» Ненец не ответил, озабоченно вздохнув, и еще сильнее запахнул полы собственноручно сшитой из тюленей шкуры меховой накидки, которую он по-своему называл «малицей». В этот раз Ваной-то вообще вел себя странно. На охоту отправился с явной неохотой. И в пути почти все время молчит, хотя обычно люди любят поговорить. Можно даже подумать, что старый ненец чего-то боится. «Дядь Вань, нельзя нам без добычи возвращаться. Никак нельзя. Правда, Макс?» Максим улыбнулся. «Это Пашка». Решил поддержать друга. Пока не нашли зверя, ему и остальным гребцам делать нечего. Вот Пашку и тянет поговорить. Но он прав. Скорее всего, это последняя охота в нынешнем году. Еще несколько дней, может неделя, и море покроется льдом. Начнутся метели, ветер будет сбивать с ног, и ударят такие морозы, что плевок станет замерзать на лету, не долетев до земли. Возможно, уже завтра начальник заставы прикажет перетащить лодки в ангар, где они будут стоять до будущей весны, а всем жителям готовиться к зимовке. И к голоду, если охотники вновь вернутся домой без добычи. Максим взглянул на небо. Низкие темные тучи очень не нравились ему. Только шторма сейчас не хватало. Неужели придется поворачивать? Охотник опустил глаза и сразу напрягся, заметив мелькнувшую среди волн темную точку. Даже не точку, а смазанный штрих, исчезнувший за очередным пенным гребнем. «Влево!» От волнения он перепутал команду, но правящий лодкой кормчик прекрасно понял его. «Что там, Макс?» – подался вперед Пашка. Некоторые гребцы даже вскочили со своих мест, но кормчик тут же осадил их, и непоседы плюхнулись обратно на скамьи. Максиму некогда отвлекаться на беспокойно возящихся в лодке гребцов. Задача зверобойщика – выследить и загарпунить зверя. И он внимательно смотрит вперед, прощупывая взглядом разбегающиеся перед лодкой волны. Конечно, замеченная им точка могла оказаться телом акулы, которые нередко заплывают в прибрежные воды, или спинным плавником кита-убийцы, самого опасного морского хищника. Но внутренний голос подсказывал, что это не акула и не кит, а долгожданная добыча – тюлень или морж. И интуиция не подвела. Когда животное показалось на поверхности, Максим отчетливо разглядел в бурлящем водовороте покрытую глубокими шрамами бугристую спину огромного моржа. Старый самец-сикач был, наверное, размером с лодку. Схватка с ним грозила смертельной опасностью, и в другой раз Максим не рискнул бы связываться с такой крупной добычей. Но в голодное время выбирать не приходится. «Марш прямо по курсу!» — объявил он, подтягивая к себе тяжелый металлический гарпун. С шумным плеском вспенившиеся волны сомкнулись над горбом ушедшего в воду зверя. По лодке прокатился вздох разочарования. Кто-то досадливо выругался, молодые охотники, как всегда, бурно реагировали на сорвавшуюся попытку загарпунить преследуемую добычу. Даже проводник-ненец не удержался от замечания. Только два человека, зверобой, застывший на носу лодки с гарпуном в опущенной руке, и сидящий на руле седой кормщик, сохранили молчание. Не отвлекаясь на пустую болтовню, кормщик смахнул с ресниц соленые брызги и, повинуясь жесту зверобоя, повернул руль и натянул шкот, изменяющий положение паруса. Неопытным рулевым сделать это одновременно, как правило, не удавалось. Кормщик с удовлетворением отметил, что, несмотря на возраст, руки по-прежнему слушаются его. Взлетев на гребень волны, лодка накренилась на левый борт, едва не зачерпнув морскую воду, и вызвав новый вскрик сидящих на веслах молодых охотников. Но, скатившись вниз, послушно понеслась в указанную зверобоем сторону. Почему он выбрал именно это направление, для всех, кроме самого зверобоя, осталось загадкой. Но через пару сотен метров, ушедший в пучину старый горбатый морж вынырнул прямо перед носом лодки. В тот же миг, напоминающая сжатую пружину фигура зверобоя распрямилась, зажатый в руке гарпун взметнулся над головой и обрушился вниз, вонзившись в шею показавшегося из воды толстокожего гиганта. Видевшие это гребцы восторженно заголосили, хотя праздновать победу было еще рано. С этого момента схватка между людьми и загарпуненным зверем только начиналась. Даже не самый крупный морж мог перевернуть лодку или расколоть надвое одним ударом шишковатой головы, вооруженной похожими на слоновьи бивни огромными клыками, а уж загарпуненный Максимом восьмиметровый исполин и подавно. Седой охотник с опаской поежился, глядя в напряженную спину зверобоя, травящего тянущийся за гарпун линь. Именно ему, управляющему лодкой-кормщику, охотники доверяли своей жизни, и он отвечал за них не только перед самим собой, но и перед их родными и близкими, и в конечном счете перед всей общиной. Если бы вместо Максима в лодке находился другой гарпунщик, кормщик ни за что бы не позволил ему преследовать столь крупного зверя, даже если бы его умоляли остальные охотники. Но Максим — это Макс-зверобой, как его уважительно называют на заставе, другое дело. Он смелее, быстрее и точнее, а главное, удачливее любого охотника. Даже когда весной его самодельная лодка неожиданно затонула, Макс каким-то образом сумел выбраться из ледяной воды и добраться до заставы, пройдя пешком по берегу почти 2 десятка километров. Как ему в одиночку удалось преодолеть отвесные скалы и лежбище хищных тварей, в которых превратились обитавшие в Карском море тюлени за 20 лет после войны, так и осталось загадкой. Нос лодки резко ушел вниз, зарывшись во встречную волну, значит, выбрав всю длину линя, морж нырнул в глубину. Холодная морская вода с шумом хлынула в лодку. Гребцы испуганно вскрикнули. Даже у старого кормщика сердце сжалось от страха. «Руби конец! Потонем!» — захотелось вскрикнуть ему, упрямому зверобою. Но то ли в груди перехватило дыхание, то ли челюсти свело судорога, то ли понадеялся кормщик на удачу Максима. В общем, промолчал. А Макс лишь тронул рукой натянувшийся линь, и в тот же миг лодка выровнялась. Загарпуненный морж пошел к поверхности. Кормщик вытер выступивший на лбу холодный пот. Вот же счастливый черт! И окончательно обретя голос, прикрикнул на застывших в растерянности гребцов. «Чё застыли? Вычерпывайте воду!» Схватив ковши, те тут же принялись за работу, а увлекаемая моржом лодка понеслась по волнам, перелетая с гребня на гребень. «Часа три потаскает», — заметил Макс, усаживаясь на переднюю скамью. «Четыре. Как минимум, а то и все пять», — мысленно поправил зверобоя старый кормщик, получивший на заставе прозвище «Седой», но спорить с Максимом не стал. Глава вторая. Прошлое и настоящее. В свои 52 года Седой годился Максиму в отцы, но при общении с ним в последнее время почему-то испытывал смущение, если не робость. Макс – лучший зверобой, надежда и опора общины. В первобытном обществе люди единогласно выбрали бы его своим вождем. А чем жизнь на заставе отличается от жизни первобытного племени? Тем, что они пользуются железными, а не каменными орудиями, или тем, что обучают детей грамоте, счету, истории, будь она неладна, и другим наукам. По сути, ничем. Как и их первобытные предки, они живут охотой и только охотой, потому что на острове по-другому добыть пищу просто невозможно. На голых прибрежных скалах не растет ничего, кроме мха и лишайников. А о том, что произрастает за скалами, и какие твари там обитают, даже подумать страшно. Никто из смельчаков, рискнувших отправиться вглубь острова на разведку, так и не вернулся назад. До войны на новой земле водились и песцы, и лемминги, и белые куропатки. В тундре можно было встретить целые стада северных оленей, а на крупнейших в Арктике птичьих базарах собирались десятки тысяч птиц. Никто из жителей общины уже много лет не видел ни одного оленя, песца или хотя бы лемминга. Погибли ли они сами, или их всех сожрали гигантские саблезубые чудовища, неизменно появляющиеся на берегу с наступлением весны и бесследно исчезающие полярной ночью, так и останется загадкой. Как и тайна происхождения самих саблезубых монстров, в полтора раза превышающих размеры взрослого белого медведя, и покрытых такой же, даже еще более густой, белой шерстью, но при этом не похожих ни на полярных медведей, ни на песцов. Из прежних довоенных времен сохранились лишь птичьи базары. Вот только вместо кайр, тупиков и чаек там гнездятся ныне совсем другие обитатели. Огромные, четырехкрылые, длинношеи крыланы, питающиеся не рыбой, которых в прибрежных водах почти не осталось, а тюленями и людьми. Собственные размеры, а размах крыльев этих летающих чудовищ достигал 6 и более метров, позволяли им не бояться оружейных выстрелов, стрел и даже саблезубов. Однажды охотники, вынужденные укрываться от шторма в заливе возле покинутого гнездовья крыланов, обнаружили на берегу останки саблезуба, заклеванного этими тварями. Видимо, голодный монстр пытался полакомиться птенцом или яйцами гигантских птиц, но не рассчитывал на то, что ему окажут сопротивление. Новая земля всегда была суровым местом, краем сильнейших морозов и ураганных арктических ветров. А после войны к прежним опасностям Арктики добавились наводнившие острова архипелага и прибрежные воды кошмарные чудовища. Жуткие мутанты, пораженные радиацией, излучениями и еще бог знает чем. Как может выжить человек в таком жестоком, полном смертельных опасностей мире? У Седова был только один ответ на этот вопрос – надеждой. Несмотря на подстерегающую на каждом шагу смерть от когтей и зубов хищников, голода или болезней, несмотря на арктическую стужу, и длящуюся несколько месяцев полярную ночь, жители заставы продолжали надеяться на лучшее. Хотя безжалостная логика естествоиспытателя, сохранившаяся у Седова с довоенных времен, когда он работал на полярной научно-исследовательской станции, подсказывала, что у человеческой цивилизации, сгинувшей в разразившемся 2 десятилетия назад атомном пожаре, нет будущего. Пройдут даже не сотни, а тысячи лет, пока люди снова заселят обезображенную планету. Если, конечно, доживут. Он-то уж точно не доживет. Даже если не погибну, утону в морской пучине или сгину в пасти какой-нибудь ненасытной твари. Сколько он еще сможет править лодкой? 1 лето, максимум 2. После чего превратится в немощного старика, Юлькиного нахлебника и обузу. Вспомнив о дочери, Седой сокрушенно вздохнул. Эх, Юлька, Юлька, мужа б тебе хорошего. Девчонке уже 17, а один ветер в голове. Все на Макса пялится. Но это, положим, ладно. А вот то, что и Максим в последнее время на Юльку заглядывается, гораздо хуже. Не дай бог влюбится, да еще детей нарожают. Кормщик снова взглянул в спину зверобоя и покачал головой. Бывают охотники смелые, бывают охотники старые. Вот только смелых и старых охотников не бывает. И каким бы счастливчиком ни был Макс, когда-нибудь он не вернется с охоты. И останется тогда Юлька одна. И ладно, если просто одна, а если с детем? Кому она будет нужна со своим приплодом? А одной ребенка ростить, ох, как тяжко. А если выдастся голодная зима? Как уже не раз бывало. Тогда что, ложиться да подыхать? Старый охотник специально подобрал грубые слова, но от невольных воспоминаний на глазах все равно выступили слезы. Дочь не знала, и дай бог никогда не узнает, что ее мать умерла от голода. В тот год море очень поздно вскрылось ото льда, и за короткое северное лето мужчины не смогли забить столько зверей, чтобы добытой пищи хватило для пропитания их семей. Сказать по правде, они не смогли добыть даже половины от потребностей общины. До холодов еще как-то дотянули, но зимой, когда на остров опустилась полярная ночь, на заставе разразился голод. Суточную норму урезали 4 раза, как в блокадном Ленинграде. Причем женщины и дети получали половину от того, что выдавали мужчинам. Иначе было нельзя. Если бы от голода погибли охотники, добывающие пищу, погибла бы вся община. Это понимали все. Но люди не звери, и мужчины делили собственный скудный паек со своими женами и детьми. Седой тоже большую часть еды отдавал дочке, потому что не мог видеть ее голодные глаза. Тогда по решению начальника заставы охотников стали кормить отдельно от жен и детей. Он лично следил за тем, чтобы мужчины полностью съедали положенную норму, не утаивая ни единой крошки. Женщины, в отличие от охотников, никто не контролировал, и они могли поступать со своей пайкой по собственному усмотрению. И хотя получаемую ими норму практически невозможно было разделить, почти все матери делились едой со своими детьми. Так поступала и жена Седова. Он видел, как она с каждым днем слабеет, но ничего не мог сделать. К счастью, Юлька была еще слишком мала, чтобы понимать, откуда берется лишний кусок вяленого мяса, который подкладывала ей мать, или еще одна ложка бульона. Через 1.5 месяца жены не стало. Она умерла ночью, во сне. И Юлька, которую они клали между собой, чтобы ночью ребенку было теплее, первой почувствовала, как закоченело ее тело. Седой сказал дочери, что мама умерла, потому что простудилась. Жена действительно кашляла последнюю неделю. Может быть, и впрямь простыла. Многие болели во время зимовки, а может быть, чувствуя приближение смерти, специально обманывала дочь, скрывая от нее правду. Горькие воспоминания разбередили душу старого кормщика. Он до крови закусил губу и прикрыл глаза. Хоть бы Юльке никогда не пришлось точно так же обманывать собственного ребенка. Что-то произошло. Услышав шум голосов молодых охотников, Седой открыл глаза и поднял голову. Лодка все так же раскачивалась на волнах, но уже не перелетала с гребня на гребень. Оборвался линь. Была его первая мысль. Но подняв голову, кормщик увидел, как Максим, быстро выбрав обвисший конец, снова натянул его. «Держись!» — внезапно крикнул он и, подхватив со дна лодки короткое, но тяжелое копье, вскочил со скамьи. От гарпуна копье отличалось острым, нераздвижным наконечником. и использовалась для добивания обессиленной добычи. Но прошло еще слишком мало времени, и судя по тому, с какой скоростью загарпуненный морж только что тянул за собой лодку, зверь отнюдь не выбился из сил. Что ж тогда задумал Макс? Однако, проследив за взглядом зверобоя, кормщик увидел торчащую из воды в 20 метрах от лодки усатую морду, покрытую шишковатыми наростами. А увидел ее, похолодел. Морж явно не собирался спасаться бегством. Он готовился атаковать. «Весла на воду!» — скомандовал за спиной Максима Седой. «Все правильно. Опущенные в воду весла придают больше устойчивости. Но если морж протаранит лодку, никакая устойчивость не поможет. Им уже ничего не поможет». Гребцы и кормщик с подводником замерли в тревожном ожидании. Одни в ужасе смотрели на несущегося к лодке монстра, другие на поднявшего копье зверобоя и их последнюю надежду. У него будет только один шанс на единственный бросок. И Макс это понимает. Промахнуться значит погибнуть. Никакая рана, даже смертельная, не остановит разъяренного зверя и не предотвратит сокрушительный удар его многотонной туши. Только смерть. Разогнавшийся морж задирает голову, вздымая из воды свои страшные бивни. Пора. Макс подается вперед и выбрасывает навстречу моржу вооруженную руку, одновременно разжимая пальцы. Опережающим сознание чутьем он видит, куда попадает выпущенное копье, и в следующее мгновение оно вонзается туда, куда он и рассчитывал, в налитые кровью глаза зверя. 30-сантиметровый заточенный стальной наконечник пробивает глазное яблоко и застревает в голове монстра. По туше моржа пробегает судорога, он конвульсивно дергает головой и, нацеленные на лодку бивни, с оглушительным всплеском зарываются в воду. Все. Конец. Макс облегченно перевел дыхание и тяжело опустился на скамью. Руки дрожали от пережитого напряжения, по мокрым от брызг щекам бежали капли воды. Он только сейчас это почувствовал, но не стал вытирать лицо. Схватка со зверем отняла все силы. Рядом с ним восторженно шумели и гремели баграми гребцы. Суетясь и зачастую мешая друг другу, они старались развернуть забитого моржа вдоль борта, чтобы привязать его к лодке. Макс не прислушивался к их разговорам, и лишь когда Ваной-то одобрительно похлопал его по плечу, благодарно кивнул. «Молоток, Макс! Прям снайпер!» Донесся с кормы голос Седова, разглядывающего выдернутое из черепа зверя копье. «Часов 5 сэкономил. Теперь точно успеем засветло на заставу вернуться». Лучше бы он этого не говорил. Гребцы еще затягивали узлы на веревках, опутавших тушу убитого зверя, когда Ваной-то неожиданно замахал руками, указывая на что-то за бортом, и пронзительно закричал. Обычное невозмутимое лицо ненца перекосило гримаса ужаса. Макс сидел ближе всех к старику и первым заметил это. Он мгновенно развернулся к воде, но ничего не увидел, хотя Ваной-то продолжал кричать, мешая от волнения ненецкие и русские слова. Макс перевел взгляд вдаль и, наконец, увидел то, что так напугало старого охотника. Узкий, как лезвие, черный плавник, стремительно разрезающий волны. К лодке приближался ревун. Самый свирепый и опасный морской хищник. У него было много прозвищ. Касатка, черная тень. Но Макс считал, что этому монстру больше всего подходит довоенное название – кит-убийца. Так как он с одинаковой легкостью расправлялся и с моржами, и с тюленями, и с плавающими на лодках людьми. Даже гроза всей береговой полосы и кошмар охотников, саблезубы, заметив среди волн черный плавник ревуна, спешили убраться подальше от воды. «Заткните уши!» – скомандовал Седой. Но было поздно. Одним взмахом своего огромного хвоста ревун резко сократил расстояние и нырнул в глубину. В тот же миг лодку накрыл акустический удар. Морщась от боли, Макс вытащил из кармана туго скатанные шарики сухого мха и заткнул ими уши. Неразличимый на слух рев монстра буквально раскалывал голову, но с заткнувшими ушами эту боль хотя бы можно было терпеть. До того, как нынешний начальник заставы, в прошлом тоже полярник, друг и коллега Седова, догадался защищать уши пробками из высушенного мха, атакованные ревуном охотники от невыносимой боли сами бросались в воду, где становились легкой добычей монстра. Макс с тревогой взглянул на своих товарищей. У некоторых парней из ушей текла кровь, но все гребцы вместе с кормщиком, похоже, справлялись с приступом боли. И только Ванойта упал на дно лодки и корчился в судорогах. Глаза старика закатились, на посиневших губах выступила пена, но сейчас ни Макс, ни кто-либо другой не могли ему помочь. Лодку сильно качнуло и дернуло вправо. Это кит принялся кромсать своими челюстями забитого моржа. Если позволить ему завладеть тушей, все закончится. Монстр уплывет с отнятой добычей и оставит охотников в покое. Сделать это очень просто. Достаточно отрубить привязанные канаты. Седому пришла в голову та же мысль. Выхватив свой охотничий нож, он силой полоснул им по ближайшей натянутой веревке. Но тогда вся община останется без пищи. «Нет!» — крикнул кормщику Максим и, подхватив со дна лодки чей-то багор, вонзил его в воду, целясь в кружащую вокруг лодки черную тень. Мимо. Выдернув багор из воды, Макс повторил попытку и снова промазал. Несмотря на внушительные размеры, кит был невероятно подвижен. К тому же он не выныривал на поверхность, а заметив или почувствовав погружающийся в воду багор, сразу уходил в глубину. И при этом продолжал терзать тушу моржа, вырывая из нее кусок за куском. Вода вокруг лодки помутнела от крови. Теперь Макс с трудом различал кружащего в пучине монстра, а порой и вовсе терял его из вида. Действуя скорее интуитивно, чем осознанно, он снова и снова погружал багор в воду. Иногда стальной наконечник сталкивался под водой с чем-то подвижным и упругим, но не в состоянии пробить толстую шкуру ревуна, соскальзывал с нее, не причиняя монстру особого вреда. «Макс, я помогу!» Прорвался сквозь звенящий в ушах рев хищника голос Пашки. С этими словами вооружившийся охотничьим копьем паренек перепрыгнул с лодки на терзаемую монстром тушу добытого зверя. «Назад, Пашка, назад!» Истошно закричал Макс и опоздал. А может, Пашка в пылу азарта попросту не услышал его? Впившийся в добычу хищник силой дернул ее на себя. Моржовая туша провалилась вниз, и кое-как балансирующий на ней Пашка полетел в воду. В последний момент он успел ухватиться руками за борт, и сидящие рядом гребцы потащили его в лодку. Им почти удалось это сделать. Почти. Они уже вытащили Пашку из воды, оставалось только забросить парня в лодку, когда из воды появилась разинутая пасть монстра, и ужасные челюсти кита-убийцы сомкнулись вокруг Пашкиной ноги. В тот же миг Макс ударил багром прямо в пасть зверя, пробил частокол оскаленных зубов и, зацепив ворочающийся за ним толстый бледно-серый язык, вонзил свое орудие в небо хищника. Монстр снова взревел, но это был уже не парализующий разум и волю охотничий рык, а вопль ужаса и боли. Его было слышно. Не переставая визжать, ревун выпустил Пашкину ногу и затряс головой, пытаясь освободиться от застрявшего в пасти орудия. Потом захлопнул челюсти, легко перекусив деревянный черенок багра, и исчез в глубине. Сразу прошла раскалывающая череп боль. Максим заметил, что и остальные охотники тоже приободрились. Только дрожащий от холода, насквозь промокший Пашка судорожно сжимал ладонями истекающую кровь ногу. Каждый вонзившийся вплоть зуб монстра оставил у Пашки на ноге глубокую рану. Макс насчитал 9 таких ран. 5 с наружней и 4 с внутренней стороны бедра. Они напомнили ему следы от пуль, которые он видел в детстве на тушах убитых охотниками зверей. Это было много лет назад, когда на заставе еще имелись боеприпасы, и мужчины отправлялись на охоту не с гарпунами и копьями, а с автоматами и карабинами. Но в отличие от пулевых пробоин, эти раны были гораздо шире и наверняка причиняли парню невыносимые страдания. Тем не менее, он мужественно терпел боль и, стиснув зубы, молчал, пока Седой бинтовал ему ногу. «Потерпи, потерпи, все будет хорошо», — попытался приободрить друга Максим. Но тут неожиданно подал голос Ванойта. В отличие от Пашки, ему повезло, и после отражения нападения ревуна он быстро пришел в себя. «Не, не жилец», — уверенно заявил старик, ничуть не смущаясь Пашки, и принялся раскручивать свою костяную трубку, явно дав понять, что не собирается помогать раненому. Когда ненец валялся в конвульсиях на дне лодки, Максиму было искренне жаль его, но сейчас он был готов убить старика за эти слова. Зверобой с надеждой взглянул на Седова. Опытный полярник понимал в медицине больше старого ненца. Но на этот раз Седой даже не попытался возразить Ванойте. «Я наложу жгут, но кровь не остановится. Раны слишком глубокие», — вздохнул он, рассматривая постепенно темнеющую от крови повязку. Ванойта в ответ нарисовал своей трубкой в воздухе какой-то замысловатый знак и сказал: «Бесполезно. Нга уже отпил его крови. Теперь его душа станет добычей подземного духа». И тут Седова прорвало. «Оставь ты свои шаманские бредни!» — воскликнул он. «Какой нга? Это был кит. Даже не кит, а дельфин, потому что касатки относятся к семейству дельфинов». Однако крики кормщика не произвели и на старого ненца никакого впечатления. Он глубоко затянулся и выпустил изо рта облако дыма. «Киты не сводят с ума своим криком. Это злой дух нга, властелин подземного мира. Вселился в кита и напал на нас, потому что мы заплыли в его владение. Пока нга ограничился одной душой, но если не повернуть назад, он вернется за новыми жертвами». Седой смачно сплюнул на ноги. Макс подумал, что он сделал так, потому что не смог бы достать плевком до Ванойты. «А как же крыланы, моржи, саблезубые и прочие твари? Они тоже проделки твоего нга? Просто в результате глобального радиоактивного заражения и применения химического, биологического, лучевого, еще бог знает какого оружия, вся наземная и морская фауна чудовищным образом мутировала. И касатки приобрели способность поражать свои жертвы инфразвуковыми волнами. Хватит спорить», — вмешался в разговор Максим. «Какая разница, кто на нас напал, кит или злой дух? Чтобы помочь Павлу, нужно скорее вернуться на заставу». С этим согласились все. «На весла, живо!» — скомандовал Седой. Макс занял место Пашки, но не успел сделать ни одного гребка, как налетевший порыв ветра окутал все вокруг облаком плотного, совершенно непроглядного тумана. И сразу лодка заходила ходуном под ударами беспорядочно накатывающих волн. «Поздно! Нга уже здесь!» — обреченно пробормотал Ванойта. Его закутанная в меховую накидку фигурка едва различалась на носу лодки. Но вот голос... Голос старика донесся откуда-то сверху. Глава 3. Незнакомый берег. Налетающие волны то и дело перехлёстывали через борт, и гребцам приходилось беспрестанно вычерпывать заливающую лодку воду. Угрожающе трещала мачта, а ходящий ходуном румпель норовил выскользнуть из мокрых рук. Титаническими усилиями Седому пока удавалось удерживать взятый курс, но он чувствовал, что и его силы, и запас прочности лодочных снастей на исходе. Если в ближайшее время не укрыться от шторма в тихой бухте, волны разобьют или зальют лодку, и вся команда пойдет на дно вместе с таким трудом доставшейся добычей. По всем расчетам Седова, они уже давно должны были добраться до берега, но за пеленой водяных брызг он видел только море. Море и бесконечные ряды вздымающихся волн. Сидящий впереди Максим обернулся к кормщику и что-то прокричал. Сквозь свист ветра Седой не разобрал слов. Но понять, о чем тот хотел спросить, было нетрудно. Беспокоиться за друга. Павел еще жив, но Седой подозревал, что это ненадолго. С каждым часом парню становилось все хуже. Он уже не разговаривал, а только бредил с закрытыми глазами. К тому же от беспрестанной болтанки его тело сползло со скамьи в плещущуюся на дне лодки воду. Чтобы втащить его обратно, пришлось бы опустить румпель, а кормщик боялся это сделать. Павлу мог бы помочь Ванойта, у него единственного из всей команды не было конкретного занятия. Но едва налетел шторм, старик скрючился на носу лодки и так с тех пор ни разу и не пошевелился. Небось, бормочет северным ненецким духом своим бесполезные заклинания. Седой хмуро взглянул в спину старого ненца, а когда отвел взгляд в сторону, застыл от изумления и страха. В первый миг бывалому кормщику даже показалось, что он неведомым путем перенесся в преисподнюю ненецкого бога Нга, потому что, откуда ни возьмись, перед лодкой выросла железная громада огромного корабля, явно покинутого командой. По лодке прокатился невольный возглас. Бросив весла и черпаки, гребцы показывали на стальную махину руками. Значит, это не галлюцинация, и корабль существует в реальности. Но как он столько времени продержался на плаву? Однако, приглядевшись внимательно, Седой понял, что судно не движется. Ошибочное впечатление создавали волны, прокатывающие вокруг ржавого борта. Да и палуба с потемневшими от времени корабельными надстройками, облепленными то ли мхом, то ли еще каким-то волокнистым мочалом, лишь на пару метров возвышалась над поверхностью воды. Похоже, корабль прочно сидит на мели, а это значит, что берег рядом. «Все на весла!» – перекрикивая шум ветра, закричал Седой. Его энергия передалась гребцам. Или парни тоже почувствовали близость долгожданной земли, близость спасения. Две пары весел вспенили морскую воду. Забыв про усталость, Седой намертво вцепился в руль и принялся командовать, задавая ритм. Подгоняемая гребцами лодка обогнула застрявшее судно и сразу оказалась на спокойной воде. Нет, волны здесь по-прежнему ходили ходуном, но уже не перехлёстывали через борт, и даже рев бури с подветренной стороны корабля звучал не так угрожающе. А главное, впереди прямо по курсу виднелись поднимающиеся из воды скалы с башней берегового маяка, а за ними покосившийся едва различимый за пеленой водяных брызг и носящийся в воздухе снежной крупы судовой причал. «Земля! Берег! Спасены!» Радостно закричали все. Все, кроме старика Ванойты. Большей частью от причала остались одни заржавевшие стальные сваи, криво торчащие из воды. Настил железобетонного покрытия не выдержал кислотных дождей, ливших в первые годы после разразившейся ядерной катастрофы и суровых арктических зим. Растрескался и обвалился, а волны унесли обломки расколовшихся бетонных плит в открытое море. Но Седой сумел подвести охотничью плоскодонку к самому берегу, и зверобои общими усилиями вытащили на прибрежные камни сначала тушу добытого моржа, а затем и саму лодку. Приходилось спешить. Короткий северный день подходил к концу. Молодые парни понимали, что борются за собственную жизнь, потому старались изо всех сил. На этот раз даже Ванойта не остался в стороне. Правда, от тщедушного старика оказалось мало пользы, и основная нагрузка вновь легла на гребцов и старого кормщика. За работой Седой даже не заметил, как наступила ночь. Шумящее в нескольких шагах море и уходящий в неизвестность каменистый берег поглотила кромешная мгла. Кто-то из молодых попытался зажечь факел, но намокший труд никак не хотел загораться. И парень только зря щелкал кресалом. Ведь одного факела мало. Чтобы согреться или хотя бы просушить одежду, надо развести настоящий костер. Да и от непогоды нужно где-то укрыться. На открытом месте, в мокрой одежде, они до утра не протянут на таком ветру. Лучше всего разводить огонь получалось у Максима, но тот почему-то не спешил прийти на помощь. Седой поискал глазами зверобоя. Макс сидел на коленях возле Павла, которого собственноручно вынес из лодки. Похоже, кроме состояния раненого друга, его больше ничего не интересовало. «Макс, там это... надо огонь развести и найти место для ночлега». Парень не пошевелился. Похоже, он даже не услышал, что к нему обращаются. Седой почувствовал раздражение. Ясно, что Пашке конец. Сколько он еще протянет? Час или больше? Уже не имеет значения. А вот если не позаботиться об остальных, погибнут все. «Макс!» Повысил голос Седой. Зверобой неохотно поднял голову. «Займись огнем, а!» Он не договорил. Ночную тьму расколола ослепительная вспышка молнии, за которой последовал оглушительный удар грома. Седой даже присел от неожиданности, а двое гребцов и вовсе в ужасе шарахнулись в стороны. Северные грозы – вообще большая редкость. А уж в конце лета особенно. Седой не помнил ни одного подобного случая за время своих арктических наблюдений. Неудивительно, что парни так отреагировали. «Что это было?» – испуганно пробормотал один из них. «Нга!» – обреченно пробормотал Ванойта и, закрыв глаза, затянул своим писклявым голосом какую-то заунывную ненецкую песню. В другой раз Седой непременно бы дал резкую отповедь языческим бредням старика и поставил его на место, но сейчас... В напугавшей молодых охотников вспышке было что-то противоестественное. И хотя она длилась лишь мгновение, бывшему полярнику показалось, что молния ударила не в землю, а наоборот, из земли в небо. Но и это не имело значения, потому что полыхнувшая молния отчетливо высветила на берегу вход в пещеру, или скорее прямоугольный лаз, прорубленный в скале. «За мной!» – обрадованно скомандовал Седой. «Здесь есть укрытие! И растормошите старика, пока он не заснул от своего пения!» К кормщику вновь вернулось хорошее настроение. На внутренний голос подсказывал, что они найдут в обнаруженной пещере не только укрытие от ледяного ветра, но и топливо для костра. Свод таинственной пещеры, которую Седой назвал незнакомым Максиму словом «штольня», подпирали деревянные сваи. Похожие на них деревянные болванки, только гораздо короче, лежали и на дне пещеры. К ним крепились узкие металлические полозья, протянувшие от наружного отверстия пещеры в глубину, казавшегося бесконечным темного хода. На заставе по таким полозьям спускали на воду и вытаскивали на берег охотничьи лодки. А вот для чего они потребовались в скальной пещере, начинавшейся почти в 1500 шагов от воды, было совершенно непонятно. Никогда в жизни Макс еще не видел сразу столько дерева. Видно, люди до войны не экономили на древесине. Седой отобрал несколько покосившихся свай, которые затем разрубили на дрова, и вскоре в пещере запылал костер. Огонь по собственной инициативе развел Ванойта, но, похоже, старик все еще был не в себе, потому что, сделав это, принялся неистово бормотать какие-то заклинания, чем окончательно вывел из себя Седого, и тот отогнал его от огня. Со стороны это выглядело довольно грубо, но Ванойта не обиделся на кормщика, послушно отошел прочь и расположился у входа в пещеру. Хотя, как показалось Максиму, так и не прекратил своего занятия. Сам Макс слишком устал, чтобы вслушиваться в бессвязное бормотание старого ненца, да и состояние друга волновало его гораздо больше. На Пашку было страшно смотреть. Кожа на скулах натянулась, а по лицу разлилась смертельная бледность. Влажные ресницы смерзлись. Максим аккуратно очистил их от намерзшего инея, но Пашка так и не открыл глаз. Глядя на его неподвижное, словно застывшее лицо, невозможно было представить, что еще утром это был веселый, бесшабашный парень, выдумщик и озорник, каким Максим знал его всю жизнь. Сзади неслышно подошел Седой. Почувствовав его приближение, Максим резко обернулся. Он с уважением относился к опытному кормщику, но почему-то сейчас хотелось, чтобы Седой ушел. Однако тот не уходил. Он долго смотрел на лежащего на земле Павла, потом перевел взгляд на Максима. Крепись, Макс. Это наша общая потеря. Павел был отличным парнем. Из него мог получиться настоящий охотник. Что? Максим недоуменно сдвинул брови, пытаясь понять смысл слов Седова. Почему был? Кормщик изменился в лице. Глубоко посаженные глаза испуганно забегали из стороны в сторону. Ты что, не видишь? Он умер? Нет. Макс подался вперед, чтобы заслонить Пашку от глаз Седова и защитить от его страшных слов. Он жив! Жив! Вы ничего не видите! Оставьте нас! Все оставьте! Седой хотел что-то сказать, но не решился и молча отступил. Следом за ним отодвинулись остальные охотники. Только бормочущее заклинание Ванойта не сдвинулся с места. Сопровождаемый настороженными взглядами гребцов, Максим перенес Павла ближе к огню и, уложив на землю, устроил его голову у себя на коленях. «Это просто сон, Пашка. Ты согреешься, отдохнешь и придешь в себя». Он очень устал, они все очень устали. Тяжелая охота, потом еще этот шторм. Макс резко вскинул голову, недоуменно глядя перед собой. Похоже, он отключился и опять не заметил этого. Это началось еще прошлой весной, когда его самодельная одноместная лодка, сшитая из моржовьих шкур, развалилась буквально на глазах. Расползлась по кускам, как размокшая бумага, и он оказался в ледяной воде. Очнулся уже на берегу, но как ни старался, так и не сумел вспомнить, что произошло между этими двумя событиями. Как он сумел выбраться на берег, для всех, включая самого Максима, так и осталось загадкой. Лишь один Ванойта не стал ломать голову, объявив это чудесное спасение вмешательством северных духов. Но подобным образом старый ненец объяснял практически все происходящее от внезапной перемены погоды до несчастных случаев на охоте. Все бы ничего, если бы эта история не получила неожиданное и неприятное продолжение. Как-то проснувшись на рассвете, Макс обнаружил, что его ладони и пальцы исцарапаны и испачканы налипшей грязью, словно он рыл землю голыми руками. Где, когда, а главное зачем? Вновь никаких воспоминаний. Потом такое стало происходить с ним все чаще, причем не только по ночам. Иногда он отключался надолго, иногда всего на несколько мгновений. Бывало только прицелиться в преследуемую добычу, и вот уже гарпун торчит из пронзенной шкуры раненого зверя, а остальные охотники дружно поздравляют его с точным броском. Но сейчас был явно не тот случай. Расположившиеся вокруг костра охотники крепко спали, и, похоже, уже давно. Продрогшие гребцы тесно прижались друг к другу, рядом с ними расположился и Седой. Голова спящего кормщика свесилась на грудь, и из-за низко надвинутого капюшона Макс не видел его лица. Если бы незнакомая всем на заставе полярная куртка Седова, можно было бы подумать, что под капюшоном и не он вовсе. Только щетинистый подбородок и угол приоткрытого рта, из которого словно сосулька свисала капля густой затвердевшей слюны. Ванойты видно не было, но почему-то отсутствие ненца не удивило Макса. От разведенного стариком костра осталась лишь кучка золы да несколько дергающихся углей в центре. Макс понял, что пробыл в беспамятстве как минимум несколько часов. Почувствовав озноб, Максим потянулся за свежими поленьями, но едва дотронулся до них, отдернул руку. Полено, к которому он прикоснулся, оказалось обжигающе холодным, как та злосчастная железная уключина, которую он в детстве наспор с другими такими же пацанами лизнул языком на морозе. Но не внезапно сковавший тело холод заставил его замереть от страха, а руки и спину покрыться пупырчатой, как сказал Седой, гусиной кожей. Вернее, не только холод, а ощущение присутствия в пещере кого-то постороннего, чужого. И этот чужой был совсем рядом, буквально в двух шагах, а может и ближе. Стараясь не шевелиться, Макс осторожно повел глазами из стороны в сторону, но не заметил ничего подозрительного. Правда, догорающие угли освещали лишь узкий пятачок вокруг костра. Все остальное пространство пещеры тонуло в непроглядном мраке. Не полагаясь на зрение, Макс напряг слух и вновь ничего не услышал, даже шороха. А ведь снаружи должен завывать штормовой ветер. Внезапно он поймал себя на мысли, что не слышит ни сонного дыхания своих товарищей, ни потрескивания угасающего костра. Он вообще ничего не слышал. Тишина была плотной, буквально осязаемой и холодной, как высасываемое из тела последнее тепло и затягивающее в пучину морской воды. Только поднимающийся от костра легкий дымок удерживал Максима на грани реальности. Внезапно стелящиеся под сводами пещеры клубы дыма всколыхнулись, словно через них беззвучно прошло что-то огромное. Максиму даже показалось, что он видит надвигающуюся на него бесформенную тень. Сердце сжалось от ужаса. Щеки и пальцы онемели, как при обморожении, а дыхание стало вырываться из рта белыми клубами. Но в следующий миг оставшиеся в костре угли вспыхнули в последний раз и погасли. Все. Разом. И наступила полная, абсолютная темнота. Почувствовав чье-то прикосновение, Седой с трудом разлепил глаза. Перед ним стоял Ванойта. Вот уж неугомонный старик. Настойчиво тряс его за плечо. Заметив, что кормчий проснулся, ненец сморщил свое и без того морщинистое лицо и заявил: «Надо уходить!» Не обращая на него внимания, Седой потянулся и покачал головой, разминая затекшую за ночь шею. «Утро уже, шторма нет, надо уходить!» Как заведенный повторял Ванойта. Несмотря на погасший костер, в штольне посветлело, похоже, действительно наступил рассвет. Хотя это не извиняет того, кто должен был поддерживать огонь. Впрочем, поиски и наказание виноватого можно отложить до лучших времен. Кормщик кое-как поднялся на негнущихся ногах и, тяжело шагая, направился к выходу. К одеревенению заостывшей шеи прибавилась боль в спине и ломота в суставах. Он чувствовал себя так, будто его со всех сторон отходили палками. Сон не принес облегчения, как это бывало в молодости, лет 20 назад. Впрочем, тогда ему не приходилось спать на голых камнях возле разведенного из подручных средств костра. С тоской вспомнив свою раскладную походную койку в жилом отсеке исследовательской станции, Седой выбрался наружу и зажмурился от бьющего в глазах солнечного света. После темноты подземелья даже едва поднявшееся над горизонтом северное солнце казалось ослепительно ярким. Вытерев выступившие слезы и прикрыв глаза ладонью, Седой осмотрел окрестности. Вокруг простирался все тот же унылый, мрачный и холодный пейзаж, который за четверть века на севере успел ему осточертеть. Огромные валуны, голые скалы, да изрезанные глубокими трещинами сопки. Хотя до войны суровая северная природа отнюдь не казалась молодому полярнику ни мрачной, ни унылой, а наоборот, вызывала восхищение. До войны все было другое, и мы были другими, грустно отметил Седой. В последние годы он все чаще задумывался о безвозвратно утерянном прошлом, связывая это с приближением надвигающейся старости. Но на этот раз ностальгические воспоминания оказались недолгими. Увиденное у подножья ближайшей сопки вытеснило из его головы все посторонние мысли. Там тянулись ряды каких-то построек и непонятных сооружений с возвышающейся над ними металлической конструкцией, в которой Седой с трудом опознал стрелу автокрана или экскаватора. Тогда рухнувшая на крышу одной из построек решетчатая мачта прежде, несомненно, была приемно-передающей антенной. Достаточно мощной, чтобы поддерживать надежную связь с Большой Землей или проходящими северными путями грузовыми, а может и военными кораблями. От построек в сторону моря вела расчищенная от валунов тропа, скорее даже дорога, достаточно широкая, чтобы по ней могли беспрепятственно двигаться автомобили, гусеничные вездеходы, да и более тяжелая техника. Удивительно, как он, проработавший в общей сложности несколько лет на Новоземельской исследовательской станции, ничего не слышал об этом объекте на севере острова. Ведь строительство явно велось задолго до войны. Не иначе тут приложили руку военные, тщательно скрывавшие ведущиеся здесь работы. Или все-таки слышал? Бывший полярник напряг память, но погрузиться в воспоминания не успел. Из штольни вылетел один из грибцов, нервно подпрыгивающий от возбуждения. «Седой! Седой, скорее! Там Павел очнулся!» Глаза парня лихорадочно блестели, а на лице отражалось 7 разных и противоречащих чувств от испуга и растерянности до поистине щенячьего восторга. Нечто подобное наверняка появилось и на лице старого кормщика, когда он услышал последние слова. «Что значит как это? Подожди! Он же...» «Так мы и думали, все, ласты склеил. Ночью лежал, мертвее мертвого, а сейчас в себя пришел». «Быть не может». Больше всего это походило на глупый и жестокий розыгрыш, но гонец явно верил своим словам. «Отвечаю! Да идемте же! Сами все увидите!» Парень схватил кормщика за рукав и потащил обратно в штольню. Сначала Седой услышал перебивающие друг друга громкие голоса, а затем увидел и фантастическую, совершенно невероятную, как ему казалось, еще мгновение назад картину. Возле потухшего костра, чуть ли не в золе, сидел на коленях Макс и по-детски радостно улыбался. А перед ним, в совершенно непринужденной позе, развалился Павел и недоуменно, словно он сам не верил в собственное чудесное исцеление, озирался вокруг. Парня осаждали вопросами остальные гребцы, которым не терпелось узнать, как он себя чувствует. Но увидев приближающегося кормщика, они сразу замолчали и обернулись к нему. «Как так?» – растерянно пробормотал Седой. Ничего другого ему в голову просто не пришло. Павел пожал плечами. «Нормально». И окончательно добив окружающих, согнул в колени раненую ногу. Седой так и застыл с отвисшей челюстью. В довоенное время должно было пройти, наверное, не меньше месяца, чтобы больной с такой травмой смог сделать нечто подобное. Неизвестно, сколько бы еще продолжалась эта немая сцена, если бы Вано это не нарушил общее молчание. «Надо уходить! Скорей! Пока еще можно!» Неуместная болтовня старика обычно раздражала Седого, но сейчас он, наоборот, почувствовал облегчение. Сам того не ведая, Ванойта снял с него наваливший груз. И не только с него. «Да-да, надо скорее возвращаться на заставу», — поддержал старика Макс. Его слова окончательно вывели Седого из оцепенения. «Разделать добычу, погрузить в лодку. Все за работу. Живо! Отплытие по готовности». Привычное дело, четкие и ясные команды вернули ему потерянную уверенность. Ну или почти вернули. Пашка готов бы взяться за разделку добычи вместе со всеми, только категоричный запрет Максима удержал его от этого. Однако он не успокоился, и когда тушу моржа разрубили на куски и по частям загрузили в лодку, неожиданно предложил осмотреть виднеющиеся вдалеке постройки, до которых пешком приходилось бы добираться, наверное, четверть часа, а то и больше. И это здоровому человеку, а не Пашке с его покалеченной ногой. Но тут уже вмешался Ванойта, заявивший, что они и так потеряли непозволительно много времени на этом, как он выразился, холодном месте. Против никто ничего не имел, так как всем хотелось поскорее вернуться на заставу. Бушевавший накануне шторм за ночь утих, сменившись вполне умеренным ветром, позволившим снова поставить парус. Больше всего этому обрадовались гребцы, которых поднятый парус избавлял от утомительного труда. Что касается Макса, то он чувствовал в себе силы грести до самой заставы. После чудесного, по-другому не скажешь, спасения лучшего друга, он был готов и не на такие подвиги. И хотя о полном выздоровлении Пашки говорить было, конечно, рано, он все еще выглядел очень бледным, а разбухшая и потемневшая от засохшей крови повязка на его ноге вообще вызывала ужас. Макс не мог не отметить, что ему стало заметно лучше. Расположившись на месте зверобоя, которое уступил ему Максим, Пашка задумчиво смотрел на удаляющийся берег. Макс тоже обернулся назад, но не заметил штольни пещеры, в которой они провели ночь. Ту часть сопки, где располагался вход в пещеру, заслонял скалистый утес. Как же Седой накануне смог ее разглядеть? Он перевел взгляд на кормщика, чтобы задать ему этот вопрос, но тот опередил его. «Весла на воду!» Ходка, бегущая по волнам лодка, приблизилась к застрявшему на мели кораблю, заслонившему наполняющий парус ветра, и гребцам пришлось снова взяться за работу. Позже, когда мертвый корабль остался далеко за кормой и Седой приказал сушить весла, Макс забыл про свой вопрос. Его переполняла радость, а все страхи и загадки минувшего дня остались в прошлом. «Как себя чувствуешь? Нога сильно болит?» На всякий случай поинтересовался он у Павла. «Нормально!» Пашка широко улыбнулся и похлопал по накрученной на бедро повязке. «Ты это, кончай!» Испугался за него Макс. «Разбередишь рану! Как вернемся на заставу, покажи ногу доктору, ладно?» «Да, чё там смотреть?» Пренебрежительно отмахнулся Пашка. «Да и много ли наши доктора понимают?» «Вот это ты зря, парень!» Вмешался Седой, который, оказывается, тоже прислушивался к разговору. «Катерина может и немного, но чего от фельдшера взять? А Сергеич мужик головастый, без малого кандидат наук. Такого врача еще поискать. Он у нас на станции и полярников, и немцев лечил. Разбирается, что к чему». Тощий, но крепкий и жилистый Сергеич, большой, лысой головой и круглыми смешными очками на курносом вздернутом носу, который он почти никогда не снимал, напоминал Максу доброго доктора Айболита из детской сказки. Он тоже любил зверей, только мертвых. Мог часами копаться в тушах убитых охотниками моржей и тюленей, изучая устройство тела и вырезая отдельные органы. А вот живых откровенно боялся. Зато когда несколько лет назад на заставу напали голодные саблезубы, и одному из них удалось прорваться через ограждающий двор чистокол, Сергеич бесстрашно выбежал навстречу монстру и запустил в него горящей бутылкой со спиртом. Бутылка отскочила от шкуры саблезуба, не причинив зверю никакого вреда, и разбилась, ударившись о камни. Однако вспыхнувшее на земле пламя напугало хищника, он начал метаться по двору, напоролся на кол, после чего подоспевшие охотники смогли его убить. Но наибольшее уважение Сергеич приобрел именно за открытый им способ получения спирта. По словам самого доктора, запасы медицинского спирта закончились на заставе уже в первый год войны. Макс не знал всех подробностей его изысканий, да и никто на заставе не интересовался этим. Главное, что в конце концов Сергеич сконструировал аппарат, где путем выпаривания смеси специальным образом вымоченного мха и забродивших ягод получалась бледно-розовая жидкость, очень похожая на довоенный медицинский спирт. Во всяком случае, все на заставе считали именно так. Большую часть врачебных обязанностей Сергеич поручал своей помощнице Катерине, которая до войны работала фельдшером на заставе, когда здесь еще служили пограничники. Именно она лечила простуды и обморожения, принимала роды у женщин и консультировала будущих матерей. Зато всеми травмами и ранениями, когда было не обойтись без помощи хирурга, Сергеич занимался сам. После печально памятного случая с затонувшей лодкой Максима, доктор внимательно осмотрел его. Долго простукивал пальцами тело и слушал легкие, даже заглянул в рот и в зрачки, но в конце концов развел руками. «Ну уж не знаю, как ты выжил, пробыв столько в холодной воде. Видно, судьба. Хотя кое-что укладывает, что ты пережил клиническую смерть. Впрочем, это не важно. Я бы на твоем месте задумался, почему вдруг утонула лодка». «Да я сам удивляюсь», — признался Максим. «Вот и подумай над этим», — закончил медосмотр Сергеич. Что он хотел сказать тогда, Максим так и не понял. Глава 4. Возвращение. Прежде чем выйти в открытое море, пришлось долго плыть по изрезанному узкими бухтами заливу. Максим с любопытством разглядывал вздымающиеся из воды почти отвесные голые скалы. Однако первое впечатление о пустынности берегов оказалось ошибочным. Сначала Макс заметил раскинувшееся на камнях тело мертвого кальмара, а может, гигантской медузы. Расстояние не позволяло как следует рассмотреть существо, которое недавний шторм выбросил на берег. А попросить у Седова ради забавы его бинокль зверобой не решился. В другом месте на берегу появилась лохматая фигура саблезуба. Зверь пытался достать или выловить что-то из скальной расщелины, но, почуяв посторонний запах, поднял голову и проводил проплывающую мимо лодку пристальным взглядом. На всякий случай гребцы еще до команды Седова взялись за весла, но и хищник не стал преследовать лодку охотников. В воде у него было не так много шансов догнать двуногую добычу, как на берегу, и зверь прекрасно понимал это. Тем не менее, когда силуэт монстра растаял вдали, все находящиеся в лодке почувствовали облегчение. Перед выходом из залива Макс почувствовал, что его товарищей вновь охватывает тревога. Закурил свою костяную трубку ваноита, нервно откашлялся сидящий на корме Седой, завозились на скамьях гребцы. Никто не забыл вчерашнюю схватку с китом-убийцей, едва не закончившуюся для Пашки, да и для всех остальных трагически. Но на этот раз тревога охотников оказалась напрасной. Шторм, видимо, распугал морских хищников, заставив их уйти в глубину. Во всяком случае, сколько ни вглядывался Макс в плещущую за бортом воду, он не заметил ни стаи акул, ни кошмара всех выходящих в море охотников, ревунов. Иногда попадались куски расколовшихся льдин, в основном мелкие. Седому даже ни разу не пришлось менять курс, а встречающиеся на пути льдины, гребцы и сам Максим попросту отталкивали баграми. «Плыть бы так до самой заставы», — с надеждой подумал он. Так они проплыли до вечера. Неумолимо клонящееся к закату солнце окончательно нырнуло за горизонт, а застава или хотя бы знакомые берега так и не появились. Управляющий лодкой Седой, который уже часа как два, не таясь, озабоченно разглядывал компас, нахмурился и объявил. «Заночуем на берегу. На рассвете продолжим путь». Максим не мог ничего понять. Если накануне они плыли до места высадки день с небольшим, значит и обратный путь должен занять примерно столько же. Но раз даже такой опытный кормщик, как Седой, десятки, а то и сотни раз выходивший в море, не узнает берег, значит они еще далеко от заставы. Гребцы недовольно переглянулись. Ночевать в незнакомом месте не хотелось никому. Кто знает, что их там ждет. Хорошо, если голые камни, а если клыки и когти саблезубов. «Нельзя на берег, нужно плыть, плыть дальше», — выразил общее мнение Ванойта. «Если надо, я могу сесть у руля». «Или я», — поддержал старого немца Макс. Седой строго взглянул на него и сдался. «Вздремни пару часов, потом сменишь меня». Сон долго не приходил. Привязав себя к скамье веревкой, чтобы случайно не вывалиться за борт, Макс привычно расслабился. Но стоило закрыть глаза, в голову полезли воспоминания прошлой ночи. По прошествии дня они сильно смазались, и теперь Макс уже вовсе не был уверен, что все, что он видел и чувствовал ночью в пещере, происходило в реальности. Может, все это и внезапный озноб, и тень, и колышущийся в безмолвии дым было кусками сна, привидящегося ему ночью кошмара? Хотя знобило его, скорее всего, по-настоящему. В пещере было чертовски холодно. «Макс! Макс!» Узнав голос Седова, он открыл глаза. Значит, все-таки удалось немного вздремнуть. «Отдохнул? Лодку вести сможешь?» «Конечно!» Зверобой энергично кивнул. «Тогда садись на мое место, а я пару-тройку часов подремлю». Уступив Максиму румпель, Седой перебрался к гребцам. «Повезло нам ночью. Небо светлое. Но если что, сразу буди». По небу разливался переливающий прозрачный свет, который Седой и те, кто постарше, называли северным сиянием. Почти всем на заставе нравилось смотреть на загорающиеся в темноте небе блуждающие огоньки, хотя сам Максим ничего красивого в них не видел. Они напоминали ему пылающие волны, скатывающиеся с горящего неба на беззащитную землю. Вот Ванойта называл зажигающийся в вершине свет небесным огнем и всякий раз при виде разноцветных всполохов озабоченно хмурился. Но разгоревшийся в небе огонь освещал путь их охотничьей лодки, тут Седой оказался прав. В этом им действительно повезло. Глядя, как кормщик устраивается на скамье гребцов, Макс неожиданно спросил. «Вы не знаете, куда прошлой ночью выходил Ваной-то из пещеры?» Тот резко повернулся. «А он куда-то выходил?» Макс пожалел о своем вопросе, но и обманывать Седова тоже не хотелось. Он неопределенно пожал плечами. «Не уверен, просто ночью я его в пещере не видел». Седой нахмурился. «Надо будет разобраться». Макс не стал ничего отвечать. Он с большим уважением относился к кормщику, впрочем, как и к Ванойте. И сейчас искренне пожалел старика. Слишком грозно прозвучало последнее обещание Седова. О чем бы тот ни думал, но многочасовое управление лодкой утомило даже бывалого кормщика, и вскоре чуткий слух Макса уловил свистящее похрапывание Седова. Почти сразу к нему подсел Ванойта. Чувство неловкости усилилось. Старик долго молчал, посасывая свою погасшую трубку, не иначе собирался с мыслями. Наконец вынул трубку изо рта и, указав на наполняющие лодку куски моржовой туши, сказал: «Много еды? Хорошо!» Морщинистое лицо Ванойты, как обычно, ничего не выражало, но голос звучал совсем нерадостно. «Теперь до конца зимы точно хватит», — уточнил Макс. «Хорошо!» — повторил старик тем же печальным голосом. Потом повернулся к Максиму и неожиданно быстро зашептал ему прямо в лицо. «Нельзя возвращаться. Обещай, что никогда не вернешься назад. И другим не позволишь. Никому не позволишь». Макс брезгливо отодвинулся и попытался отгородиться от наседающего немца ладонью. Изо рта старика несло тухлятиной, может, еще чем. «Куда возвращаться?» «Туда, где мы были. Это гиблое место. Обитель Нга. Подземного духа». Макс неожиданно почувствовал раздражение. Скорее всего, виной тому стал безумный взгляд старика и вонь изо рта. «Не знаю, чье это место», — резко сказал он. «Но если бы мы вчера не нашли эту бухту и не высадились на берег, то наверняка утонули бы. А если бы даже лодка выдержала, то Пашка с его раной точно не пережил вчерашний шторм». «Подземный дух никогда не отпускал свои жертвы. Твой друг скоро умрет. Его душа уже отравлена ядом». «Да что ты несешь?» Макс замахнулся на старика, но в последний момент сдержал сжатый кулак. «Вань, иди проспись, а?» Ванойта даже не понял, что только что едва избежал затрещины. Поднял свое морщинистое личико с доверчивыми глазами и залепетал по новой. «Нельзя возвращаться. Никому нельзя, там смерть». «Да понял я!» — грызнулся Макс. Ванойта одобрительно кивнул и тут же нырнул в гущу гребцов. Черт бы побрал выжившего из ума старикана. На этот раз Седова разбудили громкие голоса. «Павел умер», — была первая мысль. Но когда он открыл глаза, увидел, что Павел, как ни в чем не бывало, сидит на носу лодки на месте зверобоя и вместе с другими гребцами радостно машет руками. «Наконец-то вернулись! Застава! С возвращением!» раздавалось с разных сторон. Седой приподнялся на скамье. Рассмотреть, что впереди, мешал трепещущий перед глазами парус. Но когда кормщик выглянул из-за него, то увидел знакомые очертания родного берега. Сердце радостно забилось в груди, и он с облегчением плюхнулся обратно на скамью. «Добрались! Все-таки добрались!» Над морем занимался рассвет, и огни северного сияния сменились, теряющие краски, бледно-сиреневой дымкой. Значит, он проспал не 2-3 часа, как собирался, а гораздо дольше. Седой повернулся к Максиму, которого оставил из себя возле руля. Тот сидел с совершенно невозмутимым видом и лишь слегка улыбался, хотя должен был немедленно разбудить кормщика, едва завидев родные места. Не иначе решил сам привести лодку на заставу. Хитрец. «Не устал еще? Давай-ка освобождай место!» Нарочито строго сказал Седой, но изобразить гнев не получилось, и он смягчился. «Кто первым заметил?» Макс прекрасно понял вопрос. «Я...» «Как стало светать, показалось что-то знакомое, пригляделся, точно, наша бухта». «Вот же черт, глазастый!» с завистью подумал Седой. Даже раньше Пашки разглядел, который сидит на носу, считай, на месте вперед смотрящего. Он вынул из-за пазухи бинокль и приложил к глазам. Плыть до берега оставалось не больше часа, а при попутном ветре и того меньше. Эти воды считались безопасными. На подходе к бухте напасть на охотников могли только крыланы, но еще до наступления холодов гигантские птицы вместе со своими выводками подавались на юг, оставив новую землю людям и настоящим хозяевам островов – саблезубам. Седой все-таки забрал у Макса румпель. Привезти на заставу вернувшуюся с добычей лодку почетное право кормщика. И он не хотел уступать его никому. Тем более, может статься, это его последний выход в море. Он тяжело вздохнул. Мысли, все ближе подкрадывающейся старости и связанной с нею необходимостью оставить любимое дело, опечалили радость благополучного возвращения домой. На заставе тоже заметили вошедшую в бухту лодку. Весть о возвращении охотников мгновенно облетела общину, собрав на берегу едва ли не всех жителей. С радостными криками носилась по берегу детвора. Наиболее отчаянные сорванцы подбегали к самой воде, рискуя промочить ноги. За ними отдельной группкой стояли матери и отцы молодых охотников. Кроме них на берегу было много других людей, но эти несколько человек стояли отдельно. Словно невидимая стена отгородила их от остальных встречающих. На памяти Седова так было всегда. Его это не удивляло. Все потому, что другие в первую очередь думали о добыче охотников и о своем пропитании грядущей зимой. А родители о возвращении своих сыновей. Глядя сейчас в лица трех отдельно стоящих женщин и двух мужчин, счастливые и радостные у тех, кто уже разглядел подплывающие лодки своего ребенка, и напряженные и взволнованные у тех, кто еще не мог этого сделать, Седой отчасти позавидовал Павлу, который, как и его друг Макс, рос сиротой. Если бы парню так и не удалось выкарабкаться, каким ударом стала бы его смерть для родителей? А каково пришлось бы Юльке, если бы не Пашке, а ему, старому кормщику, касатка отхватила полноги? Рассуждая о себе, Седой нисколько не сомневался, что с такой раной он бы точно не выжил. Он поискал глазами дочь. Вместо того, чтобы степенно стоять вместе с родителями молодых охотников, ожидающих возвращения своих детей, как-никак, 17 лет почти, невеста, Юлька, как коза, скакала по прибрежным камням вместе с ребятней. Ее оранжевая, красная, ушастая, специально по фигуре полярная куртка ярким пятном мелькала то тут, то там. Седой поднял руку, чтобы привлечь внимание дочери, но та, видно, не заметила его жест. Зато когда на ноги поднялся Макс, радостно замахала в ответ. Не сдержавшись, Седой сердито сплюнул под ноги, потому что плевать, за борт запрещали морской устав и вековые обычаи ненцев. Все-таки надо вправить Юльке мозги. Ох, надо, пока еще не поздно. Когда нос лодки ткнулся в расчищенный от крупных волнов галечный пляж, и зверобои стали по очереди выбираться на берег, Юлька, соблюдая приличие, вначале подошла к отцу. «Привет, па! С возвращением!» Обняв Седова, она чмокнула его в щетинистую руку. Мазнула губами по лицу, он едва почувствовал прикосновение. «Со своим Максом поди уже в засос целуются!» Отстранившись от отца, девушка с любопытством заглянула в лодку. «Да вы с добычей! Поздравляю! Ого, сколько мяса! Это ж какой зверюга был! Как вы с таким справились? Наверное, Макс постарался!» И бросила таки на зверобоя быстрый лукавый взгляд. Седому этот взгляд очень не понравился. «Он!» – нехотя ответил кормщик. «Трудно пришлось! А почему задержались? Мы вас еще вчера ждали!» «Как же вас! Небось, только по Максу своему соскучилась!» «В шторм попали!» «Правда?» – удивилась Юлька. «А здесь все тихо было. Вообще ни одного облачка. И небо яркое-яркое. Я такого яркого и не видела никогда. Надо у дяди Вани спросить, к чему это было?» Раздражение Седова усилилось. Он сердито дернул дочь за рукав. Чего его спрашивать? Вечно поет всякую чушь. А ты и уши развесила, будто девчонка сопливая. Па, ты не прав. Дядя Ваня много о севере знает. Да что он там знает? Взорвался Седой. Пересказывает старые ненецкие легенды, в которых сам ни черта не смыслит. Да еще и перевирает их, как попало. Вокруг образовалась тишина. Последние слова слышали все. Ладно бы только Ваной-то, черт с ним. Так еще и охотники со своими родными и просто любопытные, собравшиеся возле лодки, чтобы взглянуть на добычу. Седой понял, что перегнул палку. Юлька это тоже поняла. «Пап, пойдем домой. Охота была трудной, да еще и шторм. Тебе отдохнуть надо». «Ага, скажи еще, что отец стар для такого дела». Гневно подумал Седой, и когда дочь попыталась увести его с пляжа, вырвал руку. «Некогда мне отдыхать. Лодку нужно разгрузить и карпу доложить, как все прошло». «А когда вернешься?» «Не знаю, дел много». Седой демонстративно повернулся к дочери спиной и поискал глазами старого друга. Того уже должны были известить о возвращении бригады охотников. Однако среди встречающих его не оказалось. Кормщик перевел взгляд вглубь берега и сразу обнаружил того, кого искал. Карп резво шагал к пляжу со стороны командного пункта, где еще с довоенных времен располагался рабочий кабинет начальника заставы. Вопреки всеобщему ликованию, конец разговора получился совсем нерадостным. Отец от чего-то рассердился, Юля так и не поняла, чем его расстроило. Но это не сильно опечалило ее. С возрастом отец стал раздражительным, и подобные срывы у него уже случались. Хотя прежде на людях он старался сдерживать себя. «Ничего», — успокоила себя девушка. «Главное, жив и здоров. Это просто усталость. Отдохнет, успокоится и придет в норму». Жизнь горстки людей на продуваемом ветрами скалистом берегу в окружении беспощадных северных чудовищ ежедневно дает куда более серьезные поводы для беспокойства, чем грубые высказывания одного из них по отношению к другому. Тем ценнее редкие поводы для радости. Улыбаясь, Юля подошла к Максиму. «Привет. Папа сказал, ты опять отличился». Вокруг возвратившейся охотничьей лодки собралось множество людей, поэтому приходилось выбирать выражение, чтобы случайно не выдать себя. «Ну это, было дело». Макс тоже старался не показывать окружающим своих чувств. Причем у него это получалось совершенно естественно и непринужденно. Юля даже немного расстроилась. Вот и сейчас он лишь приветливо кивнул ей и снова повернулся к своему другу Пашке, который никак не мог выбраться из лодки. «Не навидался с ним, что ли?» Опираясь на плечо Максима, Пашка перебросил через борт обмотанную окровавленным бинтом ногу. У Юли волосы на голове зашевелились от ужаса, когда она увидела потемневшую от крови повязку. «Пашка, что с тобой?» «На ревуна нарвались», — ответил за друга Макс. «На ревуна?» — еще больше ужаснулась Юля. «Как же вы?» Она прикрыла ладонями рот, представив, что должны были испытывать Макс, отец и другие охотники, атакованные ужасным морским чудовищем, беззвучные вопли которого буквально сводили людей с ума. Отбились, как видишь. Правда, Пашка чуть без ноги не остался. «Ничего, главное, обошлось», — преувеличенно бодро ответил Павел. И хотя с помощью Макса он довольно легко выпрыгнул из лодки, выглядел Пашка совсем неважно. Кожа на лице натянулась, щеки ввалились и побелели, словно при обморожении. Бескровные губы покрывали многочисленные трещины. Кусал он их, что ли? Наверное, кусал, от боли еще и не то сделаешь. В первый миг из сострадания к Павлу Юля хотела обнять его, однако эта мысль вызвала у нее отвращение. Макс нетерпеливо хлопнул Пашку по спине. «Потом хвастаться будешь. Пошли в медпункт». В отличие от своего друга, он выглядел куда более взволнованным. Впрочем, Пашка всегда отличался некоторым безрассудством. «Карп, мы в медпункт!» — громко крикнул Макс подошедшему начальнику заставы. «У Пашки серьезная рана!» Дядя Карп повернулся и, взглянув на замотанную Пашкину ногу, озабоченно покачал головой. Сами доберетесь? Может, дать провожатого? Я помогу, неожиданно для себя выпалила Юлька. Не стоило лишний раз злить отца, но уж очень хотелось, чтобы Макс, едва вернувшись, сразу покинул ее. Еще и больше не хотелось, чтобы он ушел вместе с Павлом. Несмотря на полученную рану, Пашка шагал довольно бодро, Юля даже удивилась. Навстречу со стороны заставы спешили припозднившиеся жители общины. Мужчины, женщины, дети. Всем хотелось своими глазами увидеть, как будут разгружать вернувшуюся лодку и взвешивать привезенную охотниками добычу. Большинство пробегало мимо, но те, кто успевал разглядеть искалеченную Пашкину ногу, бледнели от страха. Некоторые даже останавливались, но заговорить с Павлом никто не решался. Сам он тоже не раскрывал рта. Молчали и Юля с Максимом. Им как раз было о чем поговорить, но присутствие Павла делало откровенные разговоры невозможным. В медпункте, как назло, никого не оказалось. Ни Катерины, ни желчного старика Сергеича. Может быть, Сергеич и был хорошим врачом, но Юльке он никогда не нравился. А с недавних пор она вообще старалась его избегать. Как-то раз она зашла в медпункт по своей женской надобности и вместо Катерины нарвалась на Сергеича. Он был пьян. Последнее время такое случалось с доктором довольно часто. Хотя и не сильно. Первым делом старикан тоже предложил ей выпить. Не успела Юля отказаться, как он принялся лапать ее и пытался повалить на кушетку. Юля с трудом вырвалась и убежала. Она никому не рассказала об этом случае, даже отцу. Но всякий раз при виде Сергеича оцепенела от стыда и страха. Наверное, поэтому и попросила Максима научить ее защищаться. Он сначала удивился, зачем тебе это, но потом все-таки согласился. Показал, как следует обращаться с ножом, куда бить, как уворачиваться от клювов, крылонов и когтистых лап саблезубов. Хотя и честно предупредил, что в схватке с любым из этих монстров один на один у человека практически нет шансов спастись. Последний месяц Юля с увлечением осваивала стрельбу из лука, и хотя Макс не спешил ее хвалить, чувствовала, что у нее уже неплохо получается. В темной и пустой прихожей Пашка опустился на лавку возле запертого процедурного кабинета. Юлю это удивило. Насколько она помнила, прежде ни Сергеич, ни Катерина, уходя из медпункта, не запирали рабочий кабинет. Макс недоуменно подергал дверную ручку и уселся рядом с другом. А девушка осталась стоять. Пашка посмотрел на нее, его глаза неприятно блеснули в темноте. Юля даже поежилась, потом перевела взгляд на Макса. «Макс, чего вам тут торчать?» – неожиданно предложил Пашка. «Идите, развлекайтесь. А встретите Сергеича, скажите, что я здесь его жду». Как ни странно, это разумное предложение не очень-то понравилось Максиму. «Ты точно дождешься?» – недоверчиво спросил он. «А куда ж я денусь?» Действительно, но Макс по-прежнему сомневался. Даже когда Юля взяла его за руку и настойчиво потянула к выходу, он встал и, переминаясь с ноги на ногу, сказал: «Ладно, мы быстро. Найдем Сергеича и сразу назад». Юля обиженно надула губки, но Макс в темноте этого, конечно же, не заметил. Порой эта мальчишеская привязанность к Павлу становилась просто невыносимой. К счастью, искать Сергеича долго не пришлось. Видимо, кто-то уже сообщил ему о Пашкином ранении, и, выйдя из дверей медпункта, Юля сразу увидела шагающего по двору доктора. Он противно шмыгал носом, словно к чему-то принюхивался, и нервно потерял свои похотливые руки. Макс подбежал к нему, начал что-то говорить, но Сергеич отмахнулся и, стараясь не встречаться взглядом с Юлей, боком прошмыгнул в медпункт. Макса это удивило. «Странный какой-то». Пожал плечами он и уже собирался шагнуть следом, но Юлю удержал его на месте. «Да я только узнаю о Пашкином самочувствии!» Попытался отговориться Макс, но она не приняла его оправданий. «А мое самочувствие тебя не интересует?» Убедившись, что поблизости нет никого и за ними никто не наблюдает, девушка приблизилась к Максиму. Но, не дожидаясь ответа, который уже не имел смысла, Юля обвела Макса руками за шею и, подавшись вперед, накрыла его рот своими губами. «Папа после разгрузки хотел поговорить с дядей Карлом. Сказал, что у них много дел», – прошептала она, переводя дыхание после долгожданного поцелуя. Это окончательно решило дело. Седой познакомился с карпом в довоенном мире, канувшим в лету, когда того еще звали Леонидом. Это он придумал амбициозному климатологу и по совместительству заместителю начальника полярно-исследовательской станции шутливое прозвище, являющееся производным от его фамилии Карпатьев. Со временем прозвище превратилось в псевдоним, и вот уж много лет все жители, выросшие на месте бывшей пограничной заставы охотничьей общины, называли Карпатьева только так. Некоторые уже и забыли его настоящую фамилию, а молодежь, вроде Юльки и Макса, вообще не знала ее никогда. Пропустив Седова в кабинет, доставшийся Карпу в наследство от начальника пограничной заставы, тот прошел к расшатанному канцелярскому столу и вынул из нижнего ящика свой знакомый термос, в котором каждое утро собственноручно заваривал брусничный чай, а затем и бутыль розоватого самогона, который с успехом гнал Сергеич из мха и ягод, все той же брусники. Бледно-розовая жидкость полилась в жестяные кружки. Карп первым поднял свой импровизированный бокал. «Ну, с возвращением!» «Давай!» — вяло откликнулся Седой. Хотя он и не принимал непосредственного участия в разгрузке лодки, но после возвращения с охоты чувствовал неимоверную усталость. Самогон ударил в голову, и кормщик запоздало сообразил, что на голодный желудок сразу не нужно было пить так много. Карт будто прочитал его мысли, снова полез в ящик и выложил на стол пергаментный кулек с кусками мелко нарезанного вяленого мяса. «Чуть не забыл. Угощайся!» И так как гость не спешил притронуться к еде, сердито добавил. «Ешь, не стесняйся! Вы столько мяса привезли! Теперь не то, что до весны, до лета хватит. Может, и дневную норму сокращать не придется». «Это вряд ли», — подумал Седой. Но все-таки взял из пакета и отправил в рот аппетитный мясной ломтик. Традиционно летняя или дневная суточная норма пищи отличалась от той, которую получали жители заставы зимой во время полярной ночи. Причем все отличия заключались в уменьшении суточной пайки. «Давай по второй». Карп снова взялся за бутылку, но Седой прикрыл свою кружку ладонью. «Погоди, поговорить надо. Или налей мне лучше чайку, что-то знобит». Карп не стал возражать, хотя и плеснул в наполненную чаем кружку пару глотков самогона. «Для аромату», — объяснил он. Седой с удовольствием втянул в себя остро пахнущую свежезаваренным брусничными листьями жидкость и, оставив пустую кружку, сказал: «Когда мы искали место, чтобы укрыться от шторма, наткнулись на заброшенный прибрежный поселок». Карп недоверчиво сдвинул брови. Седой подумал, что именно так и должен реагировать на его слова начальник заставы. «Где?» «Где-то на севере острова». «Ты ничего не путаешь? Настоящий поселок? Ничья да временная стоянка?» «В том-то и дело. Поселок с жилыми или хозяйственными постройками, судовым причалом и экскаватором». «Экскаватором?» – переспросил Карп. Похоже, именно последнее наблюдение убедило его в том, что старый товарищ говорит правду. «Может, не экскаватором, а подъемным краном?» – уточнил Седой. «В сам поселок мы не заходили, не до этого было. Но то, что там осталась строительная техника, это точно». «А как далеко вы ушли на север? Что сказал Ваной-то?» Седой поморщился. «Да ничего путного. Бубнил все время про обитель подземных духов, про проклятые земли. Ерунду одним словом. Я не прислушивался. А вот ходу до того поселка при попутном ветре около 2 суток». Карп надолго задумался, потом снова полез в стол, но на этот раз достал оттуда не выпивку и не закуску, а отпечатанную для пограничников крупномасштабную карту новой земли с типографским грифом «Секретно» в верхнем углу. «Гляди!» — он подвинул карту к Седому. «Если ты ничего не путаешь, то, похоже, вы, сами того не ведая, нашли поселок Северный. Ты пролив помнишь?» «Залив, хотя, может, и пролив, ведь дальше поселка мы по нему проплыли. Маточкин шар. прочел Седой, отпечатанное на карте название узкого пролива, разделяющего два самых крупных острова Новой Земли. А Северный — это же название полигона, где еще во времена СССР проводили подземные ядерные испытания. Я тебе больше скажу. Перед войной полигон хотели возродить. Завезли технику, прорыли новые штольни. Точно, перебил друга Седой. Мы в такой штольне и ночевали. Значит, там и люди должны были остаться. Карп от чего-то сразу помрачнел. Да дело темное. Я обещал никому не говорить, да чего уж теперь. В общем, где-то через 2 недели после всех ядерных ударов местные пограничники перехватили странную радиопередачу. Сам знаешь, тогда эфир из всех диапазонов был забит сплошными помехами. А тут довольно чистый радиосигнал. Поэтому решили, что источник находится здесь, на острове. Я сам ту радиопередачу не слышал. Но командир заставы и радист рассказывали, что речь шла о какой-то неизвестной болезни, вроде эпидемии безумства, охватывающей все новых и новых людей. По словам перепуганного радиста, больше всего это сообщение походило на предостережение или сигнал тревоги. «А потом?» – осторожно спросил Седой. «Потом все. Сигнал оборвался, и попытки пограничников восстановить связь ни к чему не привели». «Когда, говоришь, это было?» «Приблизительно через неделю после войны». «Сейчас поселок выглядит заброшенным», — начал рассуждать Седой. «Выходит, все жители погибли?» Карп пожал плечами. «Это, может быть, никак не связано с болезнью. Кто знает, что там могло произойти за 20 лет?» «А из крепости эта радиопередача не могла идти?» Крепостью называлось большое из нескольких сотен жителей поселение на юго-западном берегу в 200 километрах от заставы. Жизнь там строилась по военному принципу. Всем распоряжался комендант, которому помогали несколько приближенных офицеров его заместителей. Крепость выросла на месте военного городка в поселке Белушья Губа, где размещался гарнизон ядерного полигона. Помимо солдат и офицеров ядерного полигона, там проживали семьи летчиков с расположенного по соседству военного аэродрома Рогачева. Как и на заставе, основным занятием обитателей крепости была охота, а также сбор грибов и ягод. А если повезет, то и богатых белком гигантских яиц крылонов. Но в отличие от жителей заставы, гарнизон крепости располагал большим еще довоенными запасами продовольствия, дизельного топлива и боеприпасов. Их зверобои по-прежнему отправлялись на охоту на моторных лодках и пользовались не примитивными гарпунами, луками и стрелами, а дальнобойным нарезным оружием. Да и зимой во время полярной ночи обитатели крепости куда меньше зависели от добытого охотниками мяса и заготовленного тюленьего жира. Но после недавнего открытия сложившееся положение могло измениться. Седой впилился вопросительным взглядом в лицо Карпа. Тот покачал головой. «Не, мы бы знали». «Значит, из Северного?» — заключил Седой. Карп утвердительно кивнул. «Больше неоткуда. Других поселков на острове нет». «Даже если все жители погибли, в Северном могли остаться продукты, оружие, патроны. Да наверняка остались». В этом сезоне уже вряд ли получится. А будущей весной надо будет обязательно организовать разведывательную экспедицию. Поселок уже давно могли разграбить мародеры из крепости. Справедливо заметил Карп. И Седой вынужден был признать его правоту. Могли, но проверить все равно надо. Мысленно он уже представлял, как распахивает двери склада, под завязку забитого ящиками с консервами или бочками с горючим. «Знаешь, я когда вчера тренировалась, загадала, если попаду в мишень 7 раз подряд по числу охотников в вашей бригаде, вы вернетесь», — призналась Юля. Ее тонкие губы распухли от поцелуев. Старательно зачесанная на бок челка безжалостно растрепалась. Но в таком виде Юлька понравилась Максу еще больше. Вряд ли бы с ним сейчас согласился Седой, который мог вернуться в любой момент. Ну и как? Попало? Думая совсем о другом, Макс погладил голый живот девушки, ощущая подушечками пальцев податливую мягкость ее нежной кожи. Когда они поженятся, он сможет все свободное время наслаждаться ее гибким горячим телом, а не так, как сейчас, урывками втайне от отца. Да, и это с 20 шагов. Правда, одна стрела сломалась. Но вы все равно вернулись, значит, я молодец. Ты просто умница. Попасть с 20 шагов в подвешенный на веревке и раскачивающийся на ветру мешок, да еще 7 раз подряд, сможет не каждый. Вот только что сделает выпущенная из лука стрела тому же саблезубу? Ладонь скользнула ниже, и Юлька на это немедленно отреагировала. Но не совсем так, как хотелось Максиму. «Макс, куда ты лезешь?» Он неохотно убрал руку, потом перевернулся на бок и поцеловал девушку в угол рта. Они лежали на широком топчане в комнате Седова, которую он делил с дочкой. Впрочем, широким топчан был только для сна, а не для того, что на нем только что происходило. К тому же, в нетопленном с утра помещении было довольно прохладно, поэтому они не раздевались. Юлька лишь сбросила свою полярную куртку, которой очень гордилась, а с остальной одеждой быстро справился Макс. Уже через несколько секунд ее свитер и все, что под ним находилось, было задрано почти до плеч, а узкие штанишки, обтягивающие стройные Юлькины ножки, бесстыдно спущены до колен. От поцелуя девушка закатила глаза и глубоко задышала. Теперь с ней можно было делать все, что угодно, но Макс не воспользовался представившимися возможностями. Они и так уединились дольше всех разумных пределов, а ему следовало заботиться о добром имени и репутации своей возлюбленной. «Прости, малыш, твой отец вот-вот вернется». Юлька все поняла, сочувствующе взглянула на партнера, ловко натянула штанишки, опустила и расправила свитер и села, приняв вполне пристойный вид. Правда, растрепанные волосы, блестящие глаза и распухшие от поцелуев губы выдавали ее с головой. «Макс, накануне вашего отплытия папа неожиданно завел разговор о свадьбе». Максим не поверил своим ушам. Сердце от радости чуть не выпрыгнуло из груди. «Правда? Ты все-таки решилась ему рассказать? Он не против, чтобы мы поженились?» Но Юлька в ответ хмуро покачала головой. «Он хочет, чтобы я вышла замуж за Бориса». Максу словно плеснули в лицо ледяной водой. «И ты выйдешь?» С трудом выдавил он из себя. Юлька испуганно взглянула на него и вдруг рассмеялась звонким заливистым смехом. «Ну какой же ты глупый, сильный, ловкий и глупый. Я тебя люблю, только тебя. А Борис просто похотливый урод, как...» «Как кто?» — нахмурился Максим. Глаза девушки испуганно метнулись из стороны в сторону, но ответить она не успела. Во входную дверь негромко, но настойчиво постучали. А потом снаружи раздался взволнованный голос Ванойты. «Юля, ты дома? Макс с тобой?» Глава 5. Предчувствие беды. Никогда еще Юля не видела дядю Ваню таким встревоженным. Более того, он выглядел испуганным, смертельно испуганным. Старик едва взглянул на открывшую дверь девушку и прямо с порога бросился к поправляющему одежду Максу. «Они хотят туда вернуться! Хотят вернуться!» Ни Юля, ни Максим ничего не поняли из его бессвязного бормотания. «Кто хочет? Куда вернуться?» На всякий случай Макс отодвинулся от наседающего на него старика. В другой раз Юлю бы это рассмешило, но только не сейчас. «Что с вами, дядь Вань?» Он даже не взглянул на нее. «Начальник Седым! Вернуться хотят на землю Нга! Хотят по весне отправить лодку туда с охотниками! Нельзя! Там Нга, его пещера! Охотники погибнут! Все люди и звери погибнут!» «Вань, ты про то место, где мы были?» «Там... всюду смерть. Холодное место. Если нарушить границу, весь мир может замерзнуть». «Нарушить границу?» — испуганно переспросила Юля, но Макс ее оборвал. «Подожди». Макс, видимо, понял, что пытается объяснить дядя Ваня, и снова повернулся к нему. «Седой с Карпом хотят исследовать то место, где мы укрывались от шторма. Но откуда ты знаешь, что они собираются это сделать?» «Начальник встретил меня во дворе. Спросил, запомнил ли я путь и смогу ли весной провести назад лодку. Я сказал, что возвращаться нельзя. Мы разбудим ледяного подземного духа. Нга – страшный дух, ужасный демон. От его дыхания кровь застывает в жилах, и все вокруг превращается в лед. Если он проснется, если вырвется из своего подземного мира, то убьет всех людей и заморозит зверей и всю землю». Но они не стали меня слушать. Седой рассмеялся, сказал, что я сошел с ума. Но я не сошел с ума. Макс, помоги мне! Старик неожиданно разрыдался. Юля впервые видела, чтобы добрый и горячо любимый ею дядя Ваня так горько плакал. А сейчас по его щекам текли крупные слезы. Они текли каплями, падали вниз и разбивались, оставляя на полу широкие влажные пятна. Смотреть на это было невозможно. «Макс, ну сделай уже что-нибудь!» – взмолилась девушка. «Что?» Зверобой впервые оказался в такой ситуации и лишь растерянно развел руками. Почувствовав ее поддержку, дядя Ваня схватил Максима за руку и с новой силой заговорил. «Пойдем к ним, тебя послушают!» «Хорошо, хорошо, куда они пошли?» «К доктору!» «Медпункт, к Сергеичу!» – уточнил Макс, и старик энергично кивнул. «Ладно, ладно, идем». Вслед за дядей Ваней Максим направился к двери, но, поравнявшись с Юлей, повернулся к ней. «Ты с нами?» «Конечно», — захотелось ей сказать, но для предстоящего объяснения с отцом был не самый подходящий момент. Опять же, с Сергеичем пришлось бы видеться, чего ей совсем не хотелось. «Я здесь тебя подожду», — ответила девушка, и, несмотря на присутствие старого немца, чмокнула Максима в щеку. «Нет, ты слышал, что он сказал?» — раздраженно спросил Седой, когда сгорбленная фигурка Ванойте скрылась из вида. «Совсем старик из ума выжил. И зачем только мы его кормим?» Последний вопрос так и чесался на языке, и Седому пришлось приложить немало усилий, чтобы не задать его вслух. Карп, однако, молчал. Когда Седой взглянул в лицо старого товарища, удивился еще больше. «Ты что, не согласен со мной?» «Вообще-то север нашего острова и вся прибрежная зона пролива – довольно любопытное место», – не ответив на вопрос, заметил Карп. «Что ты имеешь в виду?» «Ну, например, то, что температура вечной мерзлоты там на несколько градусов ниже, чем на прилегающей территории. И что особенно любопытно, она там понижается по мере углубления под землю». «Так ты что, веришь этим байкам про ледяных подземных духов?» — опешил Седой. Чего-чего, такого от старого товарища он никак не ожидал. «Я верю в результаты исследований», — глядя мимо него, ответил Карп. «А я ведь сам проводил замеры, когда до войны работал в нашей экспедиции на севере острова. И могу со всей ответственностью сказать, что эта температурная аномалия возникла практически одновременно с формированием нынешнего облика архипелага. Кстати, разделяющий остров пролив проходит по линии тектонического разлома. Геодезисты по заданию военных исследовали этот район и выяснили, что трещины уходят вглубь земной коры на несколько километров. В таких местах частые землетрясения и извержения вулканов, но на новой земле ничего этого нет. Словно кто-то снимает избыточное напряжение земной коры и отводит накапливающуюся в недрах энергию». «Ха, подземный дух!» — насмешливо спросил Седой. Но Карп опять не ответил. У человека вот уже два десятка лет, откликающегося на это прозвище, почти не было тайн от своего довоенного друга. Но про случай, который он до сегодняшнего дня считал простым курьезом, не знал даже Седой. В бесконечно далеком 2010 году в журнале Nature была опубликована статья молодого ученого Карпатьева, в которой он на основании построенной им климатической модели доказывал несостоятельность набирающей все большую популярность теории глобального оледенения, получивший название «Земля – снежный ком». Предвиденные Карпатьевым расчетом показывали, что процесс глобального оледенения является необратимым и в случае покрытия всей поверхности Земли сплошным многокилометровым панцирем льда и снега, как утверждалось в теории, наша планета навсегда бы превратилась в безжизненную ледяную пустыню. Вопреки ожиданиям ученого, статья не вызвала широкого резонанса в научных кругах, не считая неожиданного обращения к нему за консультацией представителей одного из зарубежных эзотерических сообществ. Помимо уже приведенных в статье расчетов, их интересовали изменения климата в плейстоцентре, в отдельных регионах земного шара. Плейстоцент – начальная эпоха четвертичного периода в истории Земли, более известная как ледниковый период. Эзотерики держались солидно. Солидным оказался и гонорар, заплаченный ими за консультацию. Почти 2000 долларов. Поэтому от общения с ними у Карпатьева остались только приятные воспоминания. На прощание он поинтересовался, чем вызван их интерес к климату плейскоцентра. А получив ответ, с трудом сдержал улыбку. Оказывается, эзотерики всерьез считали, что ледниковый период был вызван божественно-космическими силами. И надеялись с его помощью получить научные доказательства этому. Чтобы не скомпрометировать себя среди коллег, Карпатьев сохранил в тайне свои контакты с эзотериками и думал, что уже давно забыл об этом эпизоде своей биографии. Но сегодняшний разговор со старым ненцем неожиданным образом напомнил о той давней встрече. «Тебе не приходилось слышать об организмах, получающих энергию не в результате биохимических реакций, а забирающих ее в чистом виде непосредственно из окружающей среды?» «Что за чушь?» — воскликнул Седой. Карп вздохнул. «Когда я впервые услышал о том, что говорю, то так и подумал. Но с другой стороны, ну, существуют же бактерии, кристаллизирующие охлажденную воду. Так почему бы не предположить возможность существования бактерий, способных поглощать тепловую энергию из окружающей среды, эдаких невидимых пожирателей тепла?» «Да ты просто бредишь!» «Может быть...» Карп снова вздохнул. «Но в результате войны возникло столько жизненных форм, совершенно невероятных с точки зрения традиционной науки, что я уже ничему не удивлюсь. Человечество столетиями доказывало, что жизнь моновариантна. Зато сейчас появился веский повод задуматься, что это может быть и не так. Что если мы ошибались, и на самом деле жизнь... инвариантно, если она возникает и развивается по-разному вне привычных нам химических реакций. И между прочим, на стадии формирования Земли отбор энергии из окружающей среды был единственным способом существования для первых микроорганизмов. В изоляции от внешнего мира, где-нибудь в замкнутых подземных пещерах или тектонических трещинах, эти пионеры жизни могли сохраняться и до наших дней. Я даже боюсь... пытаться представить, во что могла трансформироваться колония таких протобактерий за миллиарды лет эволюции. Ведь это тот самый загадочный, неизвестный параллельный мир, о котором до войны любили рассуждать ученые и писатели-фантасты». «Да чушь!» — убежденно повторил Седой. «Во время войны в результате ядерных взрывов было выброшено столько энергии, что эта разросшаяся на ней колония твоих протобактерий расползлась бы по всей Земле. И вся планета покрылась бы льдом», — мрачно добавил Карп. Сознание соднящей занозой пронзило мысль, что именно от этого, хотя и другими словами, пытался предостеречь Ванойта. Как и все постройки на заставе, за исключением ангара со слесарной мастерской, где зимой хранились охотничьи лодки, медпункт представлял собой установленную на сваях многослойную железную бочку. Седой с Карпом поднялись по хлипкой металлической лестнице и, войдя внутрь, оказались в темном и узком тамбуре, из которого можно было попасть в расположенные друг за другом медицинские кабинеты. Однако внутренняя дверь, ведущая в первый из них, оказалась заперта на замок. Карп долго стучал, а потом так же долго дергал дверную ручку. Седого это удивило. «С чего это Сергеич стал запираться? Боится... как бы у него готовый самогон не украли». усмехнулся Карп и остро глянул в глаза товарищу, добавил. «Да, и еще был повод». Ответной реакции не последовало, и Карп сказал. «Странно. Куда Сергеич, интересно, мог уйти? Обычно он целыми днями торчит или в кабинете, или в своей лаборатории». В последнем слове отчетливо слышался сарказм, так как кроме сконструированного доктором самогонного аппарата в его лаборатории больше ничего не было. «Ладно, вернется», — Карп махнул рукой. «Пошли к Борису. К Сергеичу потом заглянем». Из слесарки доносился скрип вращающегося механизма и скрежет железа по точильному кругу. «Хоть этот на месте», — усмехнулся Карп, подойдя к неплотно прикрытой двери. Войдя внутрь, они увидели восседающего за точильным станком Бориса, который обтачивал на круге неровно выпиленную из куска жести угловатую тяпку, а рядом с ним терпеливо ожидающую завершения работы немолодую женщину с небольшим узелком в руках. Основным сырьем для изготовления скобяных изделий механику служили оставшиеся на заставе с довоенных времен пустые железные бочки из-под солярки. Может быть, поэтому почти все изготовленные им тяпки, плошки и ножи получались изогнутыми или кривыми. Тем не менее, даже такая утварь пользовалась у жителей заставы постоянным спросом, что обеспечивало Борису безбедное существование. Увидев вошедшего в мастерскую начальника заставы, механик прервал свое занятие, бросил заготовку на верстак и, обращаясь к женщине, солидно сказал. «Позже зайди, видишь, дела у меня». Та не стала настаивать, суетливо кивнула и торопливо вышла из мастерской, прижимая к груди свой узелок. Седой почти не сомневался, что там у нее предназначенная Борису плата за его работу. Как только посетительница ушла, Борис утратил свою напускную солидность, вскочил, поспешно вытер руки, валявшиеся на верстаке ветошью, и приветливо, улыбаясь, поздоровался с гостями. «Очень рад, что заглянули. Чем могу помочь?» Он буквально лучился радушием, что, впрочем, было неудивительно. Перед начальником заставы Борис всегда немного завискивал, а самого Седова рассматривал как своего будущего тестя. «Охотники нашли на берегу заброшенный поселок», — сразу перешел к делу Карп. «Там могли остаться лекарства, оружие, горючее и инструменты, может, даже продукты». «У-у-у!» — оживился Борис. «Поселок находится на севере острова. На лодке до него добираться около 2 дней. Весной, когда вскроется лед, мы собираемся отправиться туда на разведку», — продолжал Карп. «Хочешь принять участие в экспедиции?» Горящие азартом глаза Бориса сразу потухли. Седому даже показалось, что он растерялся. «Так это, весной же у меня самая работа!» — нервно пробормотал он. «Приходится там лодки чинить, снасти, оружие. Может, придется сваи поправить или частокол обновить?» «Хе, когда это ты нам свай правил?» — нахмурился Карп. «Так я же говорю, может, придется?» Борис попятился к верстаку, машинально подбирая лежащую там тряпку, и принялся снова вытирать руки. Карп долго смотрел, как он трет ладони, потом строго сказал. «Ладно, подумай, до весны у тебя время есть». И, подав знак Седому, первым вышел из мастерской. «Нет, ну каков жук?» — добавил он, оказавшись снаружи. «В море не выходит. Сидит на всем готовом и даже задницу свою от стула оторвать боится». За 20 лет на заставе почти не осталось стульев, и в слесарке стул Борису заменял упаковочный фанерный ящик. Но Седой не стал поправлять старого товарища, дело было, конечно, не в стульях. А Карп продолжал негодовать. «Нашел себе сытное место и впаривает всем подряд свои железки, да еще и дерет с них втридорого. Те, у кого руки есть, к нему не идут. Вон Макс для твоей Юльки какой лук смастерил и без всякого Бориса. А женщинам или старикам куда одеваться? Вот и несут механику свои крохи». Седой тактично промолчал. Каждый выживает как может, а Борис, если уж на чистоту, не получает дополнительный паёк, как начальник заставы или как добывший зверя охотник. А пользы общине приносит не меньше, чем они. Может, Борис и не поправлял опорные сваи, Чего их поправлять? 20 лет простояли, еще столько же простоят. Но это он следит за состоянием защитного чистокола, чинит охотничьи лодки и износившиеся снасти. И весной у механика действительно много работы. Если снасти и оружие можно не спеша отремонтировать зимой на берегу, то для того, чтобы проверить мореходные качества лодки и узнать, не дала ли она течь, нужно сначала спустить ее на воду. Кому инструменты, детали нужно искать, как не механику? Кто этим будет заниматься? Работы у него много. Сказал бы прямо, что в море выходить боится. А как другие выходят? И не раз за 20 лет, а каждую весну, и лето, и по многу раз. Ничего, он у меня поплывет. Не по желанию, так по приказу, но поплывет. Впереди выросло возвышающееся на полметра над землей сооружение медпункта. Карп оборвал свою гневную тираду и, недовольно сопя, вскарабкался по ступенькам. Может, это возраст, глядя в спину другу, неожиданно подумал Седой. С годами мы все становимся раздражительными. На заставе полным ходом шли приготовления к празднику, который распорядился устроить карп по случаю удачной охоты. По его указанию, мужчины установили прямо во дворе большую жаровню, а женщины занялись разделкой мяса. Процесс его приготовления требовал изрядного умения и сноровки. Чтобы жесткое мясо моржа стало нежным и сочным, его нарезали тонкими ломтиками, отбивали, а затем еще вымачивали несколько часов в маринаде из ягод и используемых в качестве приправы ароматных трав. Пока мариновалось мясо, специально назначенные истопники носили с дровяного склада хворост и спрессованные брикеты сухого мха, пропитанного тюленьим жиром для розжига огня. Для людей, живущих на скалистом северном острове, топливо являлось такой же ценностью, как и еда, а его заготовка требовала не меньших усилий. После каждого шторма сборщики хвороста отправлялись на поиски коряг, которые волны иногда выбрасывали на берег. Найти такую корягу считалось большой удачей, поэтому вместо поленьев обычно приходилось довольствоваться вязанками веток карликовых деревьев, больше похожих на траву, и сушеным мхом, который прессовали в брикеты наподобие кирпичей и пропитывали растопленным тюленьим жиром. В ход шел даже тюленей помет, который соскребали с камней после того, как звери покидали свои лежбища. Помет тоже приходилось смешивать с мхом, иначе он вообще не горел. При горении такие навозные кирпичи распространяли отвратительный запах, поэтому не годились для приготовления пищи и использовались только для обогрева жилищ. Вернувшиеся с промысла охотники были освобождены от хозяйственных работ, но бурлящая в их жилах энергия и всеобщее приподнятое настроение требовали выхода, и парни затеяли игру в мяч. Его многократно залатанная надувная камера за давностью лет окончательно пришла в негодность, и теперь мяч наполняли обрезками тюленьих шкур. Но гонявший туго набитый и довольно увесистый пугристый мешок молодые парни знали о настоящем футбольном мяче только со слов переживших ядерную катастрофу родителей, поэтому не замечали явных неудобств и не обращали внимания на слабый отскок своего мяча, с упоением предаваясь игре. Как в настоящем довоенном футболе, игроки разделились на две команды. Ленька со своим младшим братом и трое присоединившихся к ним пацанов против пятерки Генки по прозвищу Башка. Новички оказались те еще игроки, и Ленька страшно жалел, что с ними нет Макса и Пашки. У них была хорошо сыгранная команда, и даже вчетвером они бы точно наваляли задире Генки с его дружками. Башка был здоровенным масластым парнем с лысой шишковатой головой, на которой не росли волосы, за что он и получил свое прозвище. Зверский вид Башки в точности соответствовал его вздорному, неуходчивому характеру. По любому поводу он лез в драку, причем слов не понимал, только силу, и никто, кроме Макса, не решался с ним связываться. В своей бригаде Башка тоже числился зверобоем, но не выслеживать добычу, немецко метать гарпун так и не научился, поэтому уважением на заставе не обросся, что еще больше озлобило его. В футбол Башка играл так же плохо, как управлялся с гарпуном, а отсутствие мастерства компенсировал откровенной грубостью. Во время игры он дважды целенаправленно легнул Леньку по ногам, а одного из новичков так толкнул в спину своей мясистой тушей, что парень растянулся на земле, а потом, прихрамывая, ушел с площадки под презрительное улюлюканье Генки и его дружков. Почувствовав свою безнаказанность, вскоре после этого Башка точно так же сбил с ног прорвавшегося к воротам Леньку, но тут уже за своего нападавшего вступилась вся команда, и Генке пришлось уступить, согласившись на штрафной удар. Но он тут же прогнал вратаря и сам встал на ворота. А когда Ленька приготовился пробить по мячу, выразительно показал ему свой увесистый кулак. Он ничего не сказал, но и так все было ясно. «Забьешь гол, пожалеешь», — читалось в прищуренных Генкиных глазах. Леньку буквально затрясло от такой наглости. В последний момент нога сама собой изменила направление удара, и мяч, который Ленька планировал послать в дальний от вратаря угол ворот, врезался Башке в пах. Все, кто это видел, застыли на месте. Лицо Башки пошло красными пятнами, потом вообще стало фиолетовым. Глаза вылезли из орбит. Он утробно захрипел, как хрипит тюлень, когда копье зверобоя пробивает ему трахею. И, схватившись ладонями за причинное место, рухнул на колени. Остальные члены Генкиной команды бросились к нему, но они не знали, как ему помочь, а сам Башка только хрипел и таращил на них выпученные глаза. Наконец его немного отпустило. Один из приятелей протянул Генке руку, чтобы помочь, но тот грубо отпихнул его и, скрипя зубами, поднялся на ноги. «Сейчас я тебя разорву, салага!» — пригрозил он и, словно последний загарпуненный Максом Морж, яростно ринулся на обидчика. Никто из игроков не рискнул остановить его, только Санька бросился на защиту старшего брата. Но Башка попросту отшвырнул пацана в сторону. Ленька с ужасом понял, что ослепительной яростью совершенно съехавший с катушек громила может забить его насмерть. «Ленька, беги!» — отчаянно закричал распластавшийся на земле Санька. Надо было сваливать, но ноги как будто приросли к земле, а Башка неумолимо надвигался. Никогда в жизни Леньке так не хотелось, чтобы Макс или начальник заставы сейчас оказались рядом. Только они и могли образумить Башку и поставить его на место. Но Карп вместе с Седым только что зашли в медпункт. А Макс как ушел куда-то с дочерью Седова, так с тех пор не появлялся во дворе. Ленька со всей яростью понял, что никто, кроме него, самого ему не поможет. Осознание этого факта что-то перемкнуло у него внутри, и когда Башка оказался перед ним, Ленька сделал то, чего никак от себя не ожидал. Врезал прямым правым в его перекошенную злобой морду. Башка очумел, мотнул головой, его лопнувшие губы брызнули красным, но остановить накачанного злобой и ненавистью громилу одним ударом было невозможно. В следующее мгновение Башка всей своей массой врезался в Леньку, подмял под себя, но не устоял на ногах и вместе с ним грохнулся на землю. Все завертелось у Леньки перед глазами, а удары посыпались на него со всех сторон. Иногда в пределах досягаемости возникала разбитая рожа Башки, и тогда он бил в ответ кулаком, локтем, коленом, а когда руки и ноги попадали в тиски противника, не раздумывая, опускал в ход зубы. Рядом что-то кричали, но Ленька не разбирал слов. Он оглох на одно ухо, подбитый правый глаз закрылся и почти ничего не видел. Но Ленька отчаянно сопротивлялся, извивался змеей, кусал своего врага, бил и царапался. Наконец их оторвали друг от друга и растащили в стороны. Ленька едва держался на ногах, и то лишь благодаря своему брату Саньке, подставившему ему свое плечо. Голова гудела, как пустой котел, по которому врезали палкой. Но с трудом сфокусировав взгляд на своем противнике, Ленька с удивлением отметил, что в лепешку расквасил Башке губы, расторапал лицо и прокусил мочку уха, отчего всю его щеку залило кровью. Пусть он не победил врага, но дал ему достойный отпор. Если понадобится, сделает это еще раз. Глава 6. Лики смерти. В медпункте по-прежнему стояла тишина, но в тамбур из-за неплотно прикрытой двери процедурного кабинета просачивалась узкая полоска света. Продолжая сердито сопеть, а может, это была возрастная одышка, Карп подошел к двери и резким рывком распахнул ее. Седой двинулся следом, но наткнулся на спину друга, соляным столпом застывшего на пороге. «Карп, ты...» — начал кормщик, но проглотил окончание фразы. Вернее, начисто забыл о ней, увидев открывшуюся из-за плеча начальника заставы невероятную, но оттого не менее страшную картинку. На полу посреди кабинета в луже крови лежал на спине Сергеич. Одну руку он откинул в сторону, другая, согнутая в локте, застыла возле головы. Правый глаз отблескивал из-под очков, а из левой глазницы сквозь разбитое стекло и оправу торчала стальная рукоятка хирургического скальпеля. «Он... мертв!» Карп все-таки вошел в кабинет, быстро глянул из стороны в сторону и снова перевел взгляд на неподвижно лежавшего на полу доктора. В отличие от своего товарища, Седой никак не мог прийти в себя. «Как же это? Он что, убил себя?» «Тогда сначала бы очки снял. Воткнуть что-то себе в глаз сквозь стекло довольно трудно». «Так значит...» Седой замолчал на полуслове. Он совершенно не представлял, что это значит. Однако Карп, как и положено начальнику заставы, быстро разобрался в ситуации. «Его убили», — отрезал он. «Убили», — механически повторил Седой, но Карп не стал отвечать на очевидный вопрос. Вместо этого он строго глянул в лицо товарищу и неожиданно спросил. «Какие у тебя отношения с Катериной?» «Мы расстались. Почему это тебя интересует?» «Расстались? Я об этом не слышал». В интонации отчетливо слышалось недоверие. Седой ощутил нарастающее раздражение. «Да расстались, и давно уже», — твердо повторил он. «Но какое это отношение имеет к случившемуся?» «Дело в том, что недавно...» — Карп специально выделил интонацией последнее слово. «Катерина пожаловалась мне, что Сергеич склоняет ее к физической близости, а когда напивается, еще и руки распускает». «Он что, стал напиваться? То есть напивался?» — опешил Седой. «А ты не знал, что ли?» «Да разумеется, нет». До Седова постепенно начало доходить, куда клонит его старый друг. Впрочем, не такие уж они друзья, скорее товарищи или даже приятели. «Уж не намекаешь ли ты на то, что это я убил Сергеича в отместку за Катерину? Я же как с охоты вернулся, с тобой был неразлучно». «Она процкладе?» «Так я в это время домой заходил. С Юлькой хотел помириться, сегодня подцапались с ней». «И как, помирился?» «Да нет, не застал. Она же с Максом Пашку в медпункт повела. Видно, еще не вернулись». Седой запнулся. Как-то в середине лета дочь прибежала домой сама не своя. Бледная, тяжело дышит и губы трясутся. Он перепугался, не заболела ли. Хотел в медпункт отвезти, а та ни в какую. Настоящую истерику закатила. Так может, дело не в болезни было, а в Сергеиче? Может, этот старый хрен не только к Катерине, а и к Юльке подкатывал? Да за такое... Седой хмуро взглянул на раскинувшееся на полу тело доктора, словно надеялся получить у него ответ на свой вопрос. Под столом рядом с опрокинутым стулом что-то лежало. Кормщик сделал шаг в сторону, чтобы лучше рассмотреть находку, и застыл на месте, пораженный увиденным. Под столом валялась вышитая Юлькой охотничья рукавица. Когда Седой случайно обнаружил, что Юлька втайне от него вышивает на грубых рабочих рукавицах затейливый узор, то решил, что дочь готовит ему подарок, а та подарила рукавицы Максу. Он тогда еще здорово разозлился на парня, да и на Юльку тоже. И вот одна из этих рукавиц сейчас лежала на полу рядом с трупом. А ведь Юлька могла рассказать Максиму, что Сергеич к ней приставал. Последняя мысль до дрожи напугала Седова, но он постарался взять себя в руки. Нет, не стал бы Макс ждать столько времени, чтобы свести с Сергеичем счеты, если... Если только этот кобель не лез к Юльке во время их последнего отсутствия. Охваченный паникой, Седой отступил к столу, надеясь таким образом загородить от Карпа найденную рукавицу. К счастью, тот в этот момент заинтересовался входной дверью. «Кто-то побывал здесь до нас», — объявил Карп, в упор разглядывая замочную скважину. «Дверь открыта ключом, а ключи были только у Сергеича и Катерины. Надо проверить, на месте ли его ключи». «Я проверю», — ответил Седой, и пока Карп не успел ему возразить, опустился на колени и принялся ощупывать карманы покойника. Ключей там не оказалось, но Седого интересовали вовсе не они. Не прекращая своего занятия, он незаметно протянул руку под стол, схватил лежащую там рукавицу и быстро сунул себе в карман. Он все еще ползал на коленях возле трупа, когда из коридора донесся скрип входной двери. Звук приближающихся шагов, и в дверном проеме выросла рослая фигура Макса. «Сейчас начнется», — решил Седой. Но Макс молчал и только переводил взгляд с мертвеца на присутствующих в кабинете людей. Карп первым нарушил молчание. «Ты что, с кем-то подрался?» «Я? Нет». «А че нос разбит?» Под носом у Макса действительно запеклась кровь. Он провел рукой по лицу и изумленно уставился на испачканную ладонь. Но Седой успел заметить, что она уже была в крови. «Не знаю». Ответ прозвучал неуверенно, словно Макс действительно не помнил, что с ним произошло. «А вот Сергеич с кем-то что-то не поделил», — вздохнул Карп. В этот момент он не смотрел на Макса, а Седой заметил, как испуганно забегали глаза зверобоя. «Ты чё хотел-то?» «Я?» Макс облизал губы, и это движение тоже не укрылось от пристального взгляда Седого. «Да поговорить? Вано это позвал. А сам он где?» «Мы с ним, разминулись», — через силу выдавил Макс. Седой не знал, что и думать. Таким он видел Макса впервые. Бесстрашный зверобой явно чего-то боялся. «А Сергеича ты последний раз когда видел?» — задал следующий вопрос Карп. «Да когда Пашку привели». «И что он сказал насчет Пашки?» Макс пожал плечами. «Не знаю. Когда мы пришли, дверь была заперта. Пашка остался ждать, а мы с Юлей вышли во двор. Навстречу Сергеичу, он сюда зашел, а мы ушли». И вновь окончание фразы прозвучало неуверенно. Растерянность, страх, бегающие зрачки. Все указывало на то, что зверобой лжет. Вот только Карп этого не замечал, ну или делал вид, что не замечает. «Разыщите Павла», — распорядился он. «Надо выяснить, что ему известно. Только про гибель Сергеича пока никому не говорите». Седой, а следом за ним и Макс, понимающий, кивнули. Мысли одна ужаснее другой путались в голове. Не успел Макс прийти в себя после очередного провала памяти, как последовал новый удар. Смерть Сергеича. А еще кровь на руках и нос разбитый. Последнее, что запомнил Максим, прежде чем сознание покинуло его, как отправился с Ваноитой в медпункт. Когда он пришел в себя, старика рядом уже не было. Надеясь прояснить, что с ним произошло в забытии, Макс все-таки заглянул в медпункт. То, что он там увидел, повергло его в шок. Испугала даже не сама смерть. На охоте Максиму уже приходилось терять товарищей. А то, что Сергеич погиб не от зубов или когтей хищника, не от болезни, а от руки кого-то из своих. Нет, бывало, жители заставы ссорились между собой. Порой в дело шли кулаки, самые отчаянные могли схватиться за нож, но чтобы убить. Такого на памяти Максима еще не случалось. Затылком он чувствовал пристальный взгляд шагающего сзади Седого. Тот явно собирался у него что-то спросить, но никак не мог решиться. Максиму тоже не хотелось разговаривать. Сначала требовалось привести в порядок мысли и, главное, выяснить, что он сам делал, пока находился в отключке. На глаза попались две соседские женщины, развешивающие на веревках выстиранное белье, и Макс подошел к ним. «Привет!» «Привет! Здрасте!» Та, что помоложе, лукаво улыбнулась. Пашку не видели? Так он вместе с Ваней на берег пошел. Продолжая улыбаться, ответила молодая. С дядей Ваней? Уточнил Макс. Ну да, я еще подумала, чего это Пашка со стариком затеяли? И вовсе они не вместе были, поправила молодуху ее соседка. Сначала Пашка пошел, а уж потом старик. Вроде как следил за ним, что ли. Давно вы их видели? Обе женщины пожали плечами, только молодая сделала это игриво. Было ясно, что ни Пашка, ни Ваной-то ее совершенно не интересуют. К счастью, другая обладала более крепкой памятью. «Да уж давненько», — ответила она. «Мы еще стирку не закончили». «Сколько же я находился без сознания, раз ничего этого не помню?» С ужасом подумал Макс. «Надо расспросить Ваню», — пришла следующая рациональная мысль. «Раз они были вместе, старик должен знать, что с ним происходило». «Я на берег. Вы со мной?» — обратился Максим к Седому. Тот замешкался с ответом, но затем все-таки кивнул. Вопреки утверждению обоих женщин, прибрежный пляж оказался пуст, не считая вытащенной из воды охотничьей лодки, которую жители заставы уже успели полностью разгрузить. Зато с врезающейся в море каменной осыпи, состоящей из огромных валунов, среди которых любила играть в прятки детвора, поднимался к небу легкий дымок. Может, потому что Ваной-то и сам чем-то был похож на ребенка, не случайно все дети на заставе тянулись к нему. А может, потому что любил уединение. Он устроил в укромном месте на гребне этой каменной реки что-то вроде алтаря, где, разведя огонь, молился северным духом. Почти все на заставе знали об этой причуде старика и относились к ней как к безобидному чудачеству. Только Юлькин отец пренебрежительно называл молитвы Ваной-ты языческими плясками, а место, где тот молился, шаманским костром. Судя по дыму, курящимся над грядой, старик как раз предавался своему любимому занятию. Макс был уверен, что Седой останется на пляже или вернется на заставу. Не в его возрасте карабкаться по скалам. Однако тот последовал за ним, но вскоре начал отставать, а затем и вовсе устало опустился на камни. «Ты это... не жди меня, иди!» Отмахнулся он, когда Макс вернулся, чтобы ему помочь. «Передохну немного и двину следом». Максиму эта идея не понравилась. Не хватало еще, чтобы отец и его возлюбленный сломал себе руку или ногу, оступившись на нескольких камнях. «Вы меня лучше здесь подождите. Я только наверх заберусь, гляну, нет ли там Пашки, и сразу назад». «Да давай уже!» Макс так и не понял, согласился ли кормщик с его предложением, но уточнять не стал. На гребне осыпи завывал ветер. Когда он задувал в щели между валунами, рождались причудливые звуки. Ваной-то и вслед за ним и Юлька утверждали, что это поют сами камни. Юлька специально забиралась на гряду, чтобы послушать каменную песню. Несколько раз она приводила с собой Максима, но он так и не смог понять, чем привлекает девушку это место. Сейчас к обычному свисту ветра примешивались звуки протяжной ненецкой песни. Обогнув несколько особенно крупных валунов, Макс увидел и ее исполнителя. Ваной-то сидел на коленях возле горящего костра. Оставалось только гадать, как ему удалось развести и поддерживать огонь на таком сильном ветру. И что-то заунывно тянул на своем родном языке, раскачиваясь из стороны в сторону. Время от времени он брал разложенные на плоском камне тонко нарезанные ломтики свежего сырого мяса. Не иначе пожертвовал для этого своей долей из последней добычи. И бросал их в огонь. Странный старик. Самому, может, зимой жрать нечего будет. А он все своих воображаемых духов кормит. Напротив костра возвышался череп огромного моржа. Для устойчивости обложенный со всех сторон камнями. Этого моржа не убили на охоте. Ваной-то нашел череп на берегу, как-то затащил на вершину гряды и украсил им свой алтарь. Всякий раз при виде лишенного плоти исполинского черепа с вечно оскаленной пастью и черными пустыми глазницами Максима охватывала дрожь. Если так выглядели все северные духи, которым поклонялся Ваной-то, Макс не хотел бы с ними встречаться. Да и не один нормальный человек тоже. Он уже здесь. Что? Макс не сразу сообразил, что Ванойта прервал свою песенную молитву и обращается к нему. Старик даже не повернул головы в его сторону, продолжая неотрывно глядеть в разведенный костер. «Кто здесь?» «Нга, властелин подземного мира. Он пришел за мной, за тобой, за всеми. Его голод ненасытен, и тысячи душ не смогут утолить его». Максим почувствовал неожиданный озноб. Хотя он ровным счетом ничего не понял от слов старого ненца, даже не от самих слов, а от прозвучавшей в голове обреченности повеяло могильным холодом. Если бы только это было возможно, он повернулся бы и бежал без оглядки прочь от полоумного старика и его бредовых мыслей. Вместо этого Максим сделал над собой усилие и сказал. «Вань, я Пашку ищу, ты его видел?» «Эх, твой друг мертв. Нга забрал его душу. Не ищи его, он сам найдет тебя». «Как мертв?» – опешил Максим. «Что ты такое говоришь?» Ванойта в ответ только печально вздохнул и снова затянул свою унылую песню. Поняв, что от него больше ничего не добиться, Макс повернул назад. Настроение было ни к черту. Зверобой разозлился на себя за то, что испугался, но еще больше разозлился на Ванойту, заставившего его пережить этот страх. Разговор с ним окончательно подтвердил правильность мнения Седова. Старик совершенно выжил из ума. Спуск с гряды занял больше времени, чем Макс ожидал. Хотя еще в детстве вся каменная осыпь была излазана вдоль и поперек, он непонятно как забрел в нагромождение валунов, через которые не смог перебраться. Пришлось возвращаться и искать обходной путь. Чтобы снова не забрести в тупик, Макс стал внимательно смотреть вокруг, выбирая путь. Но когда машинально бросил взгляд в одну из скальных расщелин, застыл на месте. Там, на дне, среди голых и скользких камней, лежала изломанная фигурка Пашки. «Пашка!» Шепотом позвал Максим и, не получив ответа, закричал во все горло. «Пашка! Очнись!» Но Павел молчал, и Максим с ужасом понял, что он уже никогда не отзовется. Время шло, а ни Макс, ни отец, ни дядя Ваня не возвращались. Юля уже несколько раз подходила к окну, но видела только проходящих по двору соседей. Чем дольше она оставалась одна, тем тревожнее становилось на душе. В какой-то момент одиночество стало просто невыносимым. Девушка схватила с вешалки свою куртку и на ходу, засовывая руки в рукава, выбежала за дверь. Если отец и Максим с Ваней отправились в медпункт, она пойдет за ними. И плевать, что там можно встретить Сергеича. В присутствии посторонних он будет вести себя тихо, а если попробует снова распустить руки, Макс навсегда отобьет у него охоту. Окно процедурного кабинета освещал яркий свет горящей масляной лампы. Юля почувствовала нарастающую тревогу, обычно врачи обходились свечой, но в редких случаях жировой коптилкой. А уж масляную лампу Сергеич зажигал только во время хирургических операций. Неужели с кем-то из жителей случилось несчастье? Юля осторожно поднялась по ступенькам и с замиранием сердца приоткрыла входную дверь. Из процедурного кабинета доносились чьи-то неразборчивые, словно неживые голоса. Юле вдруг стало страшно, но она преодолела себя, сделала несколько шагов по коридору и заглянула в ярко освещенный кабинет. Сначала она увидела Катерину. Женщина склонилась над стоящим напротив двери длинным металлическим столом, который использовался для операции. Сейчас на нем тоже кто-то лежал. «Макс!» Первым делом с ужасом подумала Юля. Но заметив обмотанную бинтами ногу лежащего, поняла, что это Павел. Катерина как раз закончила разматывать повязку и растерянно пробормотала. «Ничего не понимаю». «Да что там непонятного?» Донесся откуда-то из угла хриплый голос отца. Юля в первый миг даже не узнала его. «Полез на камни, раненая нога подвела. Вот он и сорвался в расщелину, сломав себе шею. Прости, Макс». Услышав последние слова, девушка испуганно вскрикнула и взлетела в кабинет. Там были все – отец, Макс, начальник заставы и Катерина. Не хватало только дяди Вани и Сергеича. Но об отсутствии последнего Юля нисколько не жалела. Карп сердито уставился на нее. «Ты что тут делаешь?» «Я папу искала», — нашлась Юля. «А что с Пашей?» «Несчастный случай. Упал со скалы и разбился», — ответил Карп. Макс шмыгнул распухшим носом и опустил глаза. Катерина, наоборот, подняла голову. Юле показалось, что женщина собирается что-то сказать, но та промолчала. Карп тяжело вздохнул. «Хотел сегодня праздник устроить по случаю удачной охоты. Да какое тут веселье с двумя покойниками?» «С двумя?» — в ужасе прошептала Юля. «А кто второй?» «Сергеич», — неохотно ответил Карп. «Тоже несчастный случай?» «Хуже», — отрезал начальник заставы. «Его убили». «Убили». Юля вдруг почувствовала, что ей не хватает воздуха. Сразу закружилась голова, в глазах потемнело, пол зашатался под ногами, вздыбился и перевернулся. Открыв глаза, девушка увидела перед собой сосредоточенное лицо Катерины. «Очнулась?» Не то спросила, не то подтвердила врач. «Да». Юля обвела взглядом вокруг себя и обнаружила, что лежит на кушетке в процедурном кабинете, где кроме нее и Катерины больше нет никого. Даже покоящееся на хирургическом столе тело Павла кто-то накрыл куском брезента. «А что со мной было?» «Ничего страшного. Обычный обморок. Я это специально страху напустила, чтобы всех отсюда выпроводить». Судя по голосу, Катерина действительно не видела в случившемся ничего угрожающего. Юлю это успокоило. «С чего только?» «Ты случайно не беременна?» «Нет», — возмутилась девушка. Но тут же вспомнила, что где-то через месяц после того, как начала встречаться с Максимом, сама приходила к Катерине провериться. К счастью, тогда все обошлось и сменила тон. «Я правда не беременна». «Неужели из-за смерти Сергеича так расчувствовалась?» «Ха», — холодно усмехнулась женщина. «Плюнь, не стоит он этого. Сволочь он был, бабник, сволочь». «Я знаю», вздохнула Юля. «Знаешь?» Катерина впилась ей в лицо пристальным взглядом. «Так он и к тебе лез. Пытался. Вот гад. Небось, выпить предлагал. А ко мне без всяких церемоний подкатывал. Так прямо и сказал. Не дашь? Выгоню и пайка лишу. Тогда сдохнешь от голода. Знаешь, я ведь его порой сама убить готова», — признавалась Катерина и, заметив, что Юля переменилась в лице, добавила с холодной усмешкой. «Ха, да не я это, не бойся. Хотя Карп наверняка думает, что я. Я однажды не выдержала и про все выходки Сергеича ему рассказала. Он обещал разобраться. Да кто-то другой разобрался раньше». «Как думаешь, кто его?» — осторожно спросила Юля. Женщина пожала плечами, потом вытащила из кармана аккуратно свернутую самокрутку и, прикурив от пламени горящие лампы, с явным удовольствием затянулась. На заставе курили многие. В ход шло все – мох, лишайники, высушенные листья брусники, даже перемолотые в труху сушеные грибы. Но обращение с такими курительными смесями требовало изрядной сноровки, поэтому мужчины, да и многие женщины, предпочитали трубки, и только Катерина скручивала из листьев и мха курительные палочки. Юля давно заметила, что у нее очень ловкие и сильные пальцы. «Не знаю». Женщина выпустила в сторону струйку дыма и разогнала ее рукой. «Может, самогон свой с кем-то не поделил? Сергеич ведь еще и с самогоном приторговывал. У него многие покупали. Ваной-то, да и другие». «Дядя Ваня?» – напишила Юля. «А чему ты удивляешься? Сергеич даже шутил, что Ваня у него постоянный клиент». «Нет, дядя Ваня не мог убить». «Да я и не утверждаю, что это он. И вообще, я не об этом хотел с тобой поговорить. Лучше бы вообще с Максом. Да он после смерти друга сам не свой. В общем…» Катерина запнулась. Юле показалось, что она подбирает слова. «Ты только не подумай, что у меня крыша поехала на старости лет. «Кать, ну что ты такое говоришь? Какая же ты старая?» Хотя Катерина никогда не рассказывала о своем прошлом, Юля знала от отца о ее тяжелой жизни и несчастной судьбе, и от души жалела ее. Молодой девушкой сразу после медучилища Катя переехала в приграничную заставу работать фельдшером. Наверняка мечтала встретить здесь хорошего парня и выйти за него замуж, но этому помешала война. Много лет спустя, когда выжившие пограничники, объединившись с полярниками, основали на заставе общину охотников, Катя все-таки встретила своего мужчину и даже родила двух девочек. Но обе ее дочурки умерли друг за другом вскоре после рождения. По словам отца, Катя в те дни ходила сама не своя, переживала ужасно, да еще муж обвинил ее в смерти детей, а вскоре после этого и сам погиб на охоте, упал за борт и утонул. С тех пор Катя жила одна. Иногда Юля помогала ей в медпункте, так, по мелочи, протереть пыль, постирать бинты, что-нибудь принести. Сначала находилась просто из любопытства, потом чтобы поговорить. Катерина с благодарностью принимала ее посильную помощь, но подругами они так и не стали. Когда на Катю обратил внимание отец, Юля очень обрадовалась. Надеялась, что общение с Катериной поднимет отцу настроение. Последнее время он ходил мрачнее тучи, порой беспричинно срывался на дочь, часто злился на дядю Ваню и на Максима. Но что-то у них не заладилось, и они расстались. Хотя Катерина старательно скрывала свои чувства, Юля видела, что она тяжело переживает разрыв с отцом, и по мере сил старалась поддержать ее. Наверное, потому Катя и решилась с ней откровенничать. А может, потому что ей больше не к кому было обратиться. «Ты скажи, ты ведь видела Пашку после того, как он с охоты вернулся?» — спросила Катерина. Юля кивнула. «Конечно. Это мы ведь с Максимом его сюда привели». «Ну и как он?» «Что?» «Как он выглядел?» Почему-то этот вопрос был очень важен для Катерины. Юля задумалась. «Неважно. Видно, на охоте ему здорово досталось. Хотя и храбрился. Но ты ведь знаешь Пашку. То есть знала». «Выходит, что не знала». Катерина снова затянулась и решительно подошла к накрытому брезентом хирургическому столу. «В обморок больше не падать, ясно?» Не успела девушка ответить, как она откинула край брезента. Открыв почерневшую от чего-то помятую или сморщенную Пашкину голову. «Что это?» – опешила Юля. «Разложение тканей. Проще говоря, гниение». «Гниение?» Юля почувствовала, как к горлу подбирается тошнота. Пришлось сделать глубокий вдох, но это мало помогло. «Угу, вот именно», – жестоко ответила Катерина. «Если бы я не знала, что Павел сегодня живой вернулся с охоты, я бы решила, что он мертв уже несколько дней». Девушка в ужасе уставилась на разлагающийся труп. Пощадив ее нервы, Катерина снова накрыла брезентом обезображенную Пашкину голову, иначе Юля наверняка вновь бы лишилась чувств. Она внезапно вспомнила, как соседский ей мальчик однажды заблудился на заставе во время метели и замерз во дворе буквально в нескольких шагах от дома. Его нашли только весной, когда растаял снег, и выглядел он точно так же. Юля давно ушла, а Катерина все продолжала курить, пока тлеющий огонек самодельной сигарилы не обжег ей пальцы. Женщина затушила окурок и вернулась к накрытому брезентом мертвецу. Но так и не решилась его открыть. Лежащее под брезентом тело внушало ей суеверный страх, потому что его внешний вид противоречил всему, что она знала о физиологии. Более того, он противоречил здравому смыслу. Надеясь развеять охватившую ее тревогу, Катерина поделилась своими сомнениями с дочерью Седова, но разговор с девушкой по сути ничего не дал и не принес ей душевного спокойствия. А что она, собственно, хотела? Что Павел погиб на охоте, вернулся на заставу мертвым, и никто, ни Седой, ни Макс, ни его подруга не заметили, что общаются с мертвецом? Бред. Но если судить по степени разложения тканей покойника, все именно так было. Даже не так. Опыт подсказывал ей, что Павел умер примерно неделю назад, то есть еще до того, как отправился на охоту. Хотя в день отплытия он выглядел абсолютно живым и совершенно здоровым. Значит... Однако, что это значит, Катерина не могла понять. Для дальнейших выводов бывшему фельдшеру пограничной заставы не хватало знаний. Возможно, Сергеич смог бы объяснить загадку невероятно быстрого разложения трупа, но... После того, как лезвие скальпеля, пронзив ему глаз, поразило мозг, он уже никому и ничего не объяснит. Катерина нахмурилась и потянулась за новой самокруткой, хотя обычно не позволяла себе курить так часто. Экономила драгоценные сигарилы, а это была уже четвертая за сегодняшний день. Первые две она выкурила вскоре после того, как в панике сбежала с работы домой, откуда ее вскоре снова вызвали в медпункт, чтобы осмотреть принесенный с берега труп Павла. Глава 7. Пожар. Сон никак не приходил. Максим ворочался сбоку на бок, прислушиваясь к противному скрежету кроватных пружин и еще более отвратительному храпу и сопению одиноких неженатых охотников, с которыми делил бывшую солдатскую казарму. На заставе поразительно спокойно восприняли известие о смерти Пашки и Сергеича. Правда, Карп ни слова не сказал об убийстве, но Макс был уверен, что даже в этом случае жители общины с той же жадностью съели превратившийся в поминки праздничный стол. Пробормотав между делом банальные и неискренние поминальные слова, многие вообще обошлись без этого. А зачем? И как ни в чем не бывало, разошлись бы по делам. Как они могут спокойно спать, когда два человека погибли, а их убийцы так и не найден? Вихрем возмущения пронеслась в голове тревожная мысль. Макс ухватился за нее и осторожно, как на охоте, вытравливал из воды ослабленный гарпунный фал, слово в слово повторил свой вопрос. Он действительно сказал «их». Но случайно ли была эта оговорка? Он поверил в случайную гибель Пашки? Нет. Скорее заставил себя поверить, только когда Седой в процедурном кабинете вынес свой вердикт. Но даже слепая вера в несчастный случай не разрешила возникшие в первый момент вопросы и не дала ответ на самый главный из них. Зачем Пашка с больной ногой вообще поперся на эту каменную гряду? Что понесло его на берег? Кого он там искал? А если не искал, а наоборот от кого-то скрывался? Макс вспомнил свой разговор с развешивающими белье женщинами и их слова, на которые тогда он не обратил внимания. Сначала Пашка прошел, а потом уже старик, вроде как следом за ним. Да, именно так сказала одна из них. Выходит, Ваной-то следил за Павлом? Зачем? Уж не для того ли, чтобы, выбрав удобный момент, столкнуть его в расщелину? А слова самого старика? «Твой друг уже мертв, не ищи его». Что это, если не откровенно сделанное признание? Максиму стало жутко и одиноко. Он вновь почувствовал себя маленьким, беззащитным ребенком, недавно лишившимся родителей и никому не нужным. Никому, кроме Ванойты. Этот старый ненец выходил его, каждый день делясь с ним своим скудным пайком. Тогда, много лет назад, он казался маленькому Максиму даже более старым, чем сейчас. Именно дядя Ваня рассказывал ему ненецкие сказки, где храбрые и отважные охотники плавали по бурному холодному морю, побеждали хищных зверей и злых северных духов и привозили домой много мяса и рыбы. Именно он научил Макса всему, что зверобой сейчас знает и умеет. Фактически, старик заменил ему отца, в котором оставшийся сиротой мальчик больше всего нуждался. «Зачем Ване убивать Пашку?» – спросил кто-то внутри Максима. «Может, тот самый маленький мальчик, который так любил послушать на ночь поучительную ненецкую сказку с обязательно счастливым концом?» «А зачем он постоянно твердил, что Пашка скоро умрет?» — возразил Макс самому себе. «Зачем пугал рассказами о подземном духе, питающемся человеческими душами? Может, он хотел предупредить тебя и тем самым уберечь от опасности?» «Чушь! Нет никакой опасности!» «Кончай орать!» — донеслось в ответ из глубины казармы. «И хватит ворочаться! да и, наконец, поспать. В тот же миг стены затряслись от чьего-то раскатистого многоголосого хохота. Зазвенели вставленные в раму стекла, а плачущий в печи огонек сжался и потух. Точно так же погас огонь во время ночевки в пещере Штольни, когда на сидящего у костра Максима внезапно повеяло ледяным холодом. Макс перевел дыхание. Ничего не было. Ему просто показалось. Никто не хохотал, не дрожали стены, не звенели стекла. Иначе бы все спящие мгновенно проснулись и... Максим взглянул на установленную посреди казармы железную печь. Щели вокруг печной заслонки, в которых он только что наблюдал отблески горящего огня, сейчас были черны, как полярная ночь. «Просто совпадение», — сказал Макс самому себе. «Угли догорели, и огонь погас». На что-то мешало поверить в это объяснение. Страх. Леденящий кровь ужас, который он почувствовал в пещере, когда что-то незримое надвинулось на него из темноты. Погнать наваждение можно было только одним способом. Макс откинул армейское одеяло, сунул ноги в меховые унты, подарок Ванойте, и, встав с койки, прошлепал к погашенной печи. Постоял секунду, собираясь с духом, а потом осторожно, готовый в любой момент мгновенно отдернуть руку, приложил ладонь к раскаленному металлу. Раскаленному? Печь была абсолютно холодной. У Максима скрутило живот, а в голове застучали маленькие острые молоточки. «Твой друг мертв. Не ищи его». «Властелин подземного мира, он пришел за тобой. Не ищи его, он сам найдет тебя». Шатаясь, Макс подошел к входной двери, распахнул ее и вышел на крыльцо. В лицо ударило стылым морозным воздухом, все окна вокруг были черны. Застава как будто вымерла. А может, так и есть? Вынырнула из темных глубин страха безумная мысль. Только на темном небе сияла холодная и безразличная ко всему луна. Но лунный свет почему-то не достигал земли, словно какая-то невидимая преграда возникала у него на пути, и все, что видел перед собой Максим, было окутано мраком. Или это чья-то огромная тень накрыла землю? Тень властелина подземного мира. «Макс!» Раздалось из темноты, но голос не был угрожающим, скорее испуганным. Максим обернулся на звук. Перед ним, переминаясь с ноги на ногу и дрожа от холода, стояла Юлька. Откуда она взялась? Только что ее рядом не было. И что делает во дворе посреди ночи? «Макс!» — повторила девушка. «Мне страшно!» Осознание того, что он не одинок в своих страхах, заставило Максима взять себя в руки. Он спустился к любимой и обнял ее за плечи. «Что случилось?» «Не знаю. Отец куда-то ушел. Он почти не разговаривает со мной после смерти Пашки», — прошептала Юля и, всхлипнув, добавила. «Я ничего не знаю». А потом уткнулась Максиму лицом в грудь и разрыдалась. «Мне постоянно кажется, что вот-вот случится что-то ужасное или уже случилось. Макс, я очень боюсь за тебя, за себя, за папу, за дядю Ваню, за всех. Скажи, что я глупая, трусливая девчонка, но ничего не понимаю, и все будет хорошо». «Ты просто глупая, трусливая девчонка», — послушно повторил Макс, чувствуя, как удары молоточков в его голове становятся все слабее. «И ты вообще ничего не понимаешь». «А сам-то ты что-нибудь понимаешь?» — передразнил язвительный голосок, который точно не принадлежал маленькому мальчику, любителю ненецких сказок. «Заткнись», — сказал ему Макс. Может, не сказал, а только подумал, потому что в этот самый момент на противоположном конце двора, где располагался медпункт, продовольственный склад, слесарная мастерская и лодочный ангар, в небо взметнулся столб ослепительно яркого багрово-красного пламени. «Огонь! Огонь! Там огонь!» — испуганно вскрикнула Юля и еще теснее прижалась к Максу. «Оставайся здесь!» Приказал он ей, а сам ринулся в сторону разгорающегося пожара и мгновенно пропал из вида. Девушка не успела ничего понять, а Максим уже исчез, растворился во тьме, как исчезает окутанная туманом охотничья лодка. Ни человек, ни зверь на такое не способны. Юля похолодела от ужаса, а потом бросилась за любимым в поглотившую его густую темноту. В соседних домах захлопали двери, Разбуженные ее криками люди тоже выбегали во двор. Многие держали в руках зажженные свечи или горящие факелы. Юле стало немного спокойнее. «Ну где же Максим?» Не останавливаясь, девушка выбежала вперед, пока жар не опалил ей лицо. Теперь Юля узнала охваченную пламенем постройку. «Неужели?» И сейчас же множество голосов подхватили ее немой вопрос. «Продсклад горит! Спасайте еду!» Пожара на продскладе боялись все. После того, как по чьей-то неосторожности едва не сгорел лодочный ангар, начальник заставы даже распорядился выставлять здесь круглосуточный пост охраны. И вот самое ужасное, что только могло случиться, все-таки произошло. Самой Юле есть хотелось практически всегда, но она не помнила, чтобы когда-нибудь по-настоящему голодала. Наверное, ей просто повезло, но от пожилых людей она не раз слышала страшные рассказы про голодные зимы, когда обезумевшие от голода родители убивали собственных детей. Юля в панике заметалась возле объятого пламенем строения. Она уже была готова броситься в огонь, когда кто-то крепко схватил ее за руку. «Куда лезешь? Сгоришь!» Юля узнала голос Катерины. Сама она так запыхалась, что не могла произнести ни слова. Не отпуская ее руки, Катерина оттащила девушку от огня к толпе людей, среди которых распоряжался Карп. Начальник заставы, видимо, только что поднялся с постели, его волосы были растрепаны, лицо помято, но голос звучал требовательно и жестоко. «Цепочку! И передавайте воду!» — услышала Юля его последние слова. Дядя Карп тоже обратил на нее внимание. «Ведра есть?» «Есть!» — девушка поспешно кивнула. «Я сейчас принесу!» Ощущение собственной необходимости мгновенно вытеснило из ее души растерянность и страх. Юля вырвала руку из ладони Катерины и бросилась к своему дому. Там в углу за входной дверью хранились два ведра. Настоящее, железное и кожаное, сшитое из моржовьей шкуры. Где же Макс? Тревога о нем никак не давала покоя, и всякий раз, когда Юля задавала себе этот вопрос, в голову приходили только плохие ответы. Внутри горящего склада. Нет, нет. Споткнувшись на ступенях, она вбежала в дом. Ведра. Одно железное стояло там, где и должно быть, в углу за дверью. Второе почему-то оказалось под кроватью, хотя Юля, хоть убей, не помнила, как оно туда попало. Дотянуться до ведра мешал засунутый под кровать отцовский вещевой мешок. Юля отпихнула его в сторону, но от слишком резкого толчка часть вещей высыпалась из мешка на пол. И среди них подаренные Максу охотничьи рукавицы. Увидев их, Юля в первый миг обиделась на Максима за то, что тот отдал ее подарок отцу, но тут же урезонила себя. Мало ли что могло случиться на охоте. А потом и вовсе забыла про свою обиду, заметив на одной из рукавиц свежие пятна засохшей крови. Конечно, это была чужая кровь, ведь никто, кроме бедного Пашки, на охоте не пострадал. Но что-то нехорошее было в этих пятнышках. Какая-то зловещая и опасная тайна. Несколько секунд Юля не решалась прикоснуться к испачканной кровью рукавице, потом все же пересилила себя, засунула все рассыпавшиеся вещи вместе с рукавицами обратно в мешок, схватила оба ведра и, твердо пообещав себе расспросить отца о появлении пятен крови на своем подарке, выбежала за дверь. У горящего склада организованные Карпом жители заставы упорно боролись с огнем. Пока одни тушили пламя морской водой, которая специально на случай пожара хранилась в выкопанных во дворе железных бочках, другие, самые отчаянные, выносили из огня мешки с вяленым мясом и бурдюки с топленым тюленьим жиром. Среди них Юля к своему огромному облегчению увидела и Максима. Он как раз выволок наружу туго набитый мешок, дымящийся с одного конца, и свалил его в кучу к остальным, и снова бросился внутрь горящего строения. Юля окликнула Макса по имени, но он не услышал ее. Вокруг стоял невообразимый шум, но в этой кажущейся неразберихе кричащие и снующие в разные стороны люди чувствовали, что есть какая-то организация. Юля тоже встала в цепочку водоносов, заменив выбившуюся из сил женщину, и вслед за остальными принялась передавать наполненные водой ведра, кожаные мешки и даже котлы для приготовления пищи. Спешащие на пожар люди хватали первое, что попалось под руку. От волнения и спешки она до локтей вымочила руки и залила себе всю одежду. Остальные водоносы выглядели не лучше. Их, одеревеневшие от холода пальцы, почти не сгибались, но никто не бросал работу. Когда Юля уже не чувствовала собственных рук, выстроившаяся цепочка внезапно распалась. Оглянувшись, девушка увидела, что бушевавший на складе пожар практически погас. Только из распахнутой настежь двери еще вырывались наружу клубы водяного пара. Почти сразу к ней подошел Макс. Его лицо и руки были перемазаны сажей, а левая оказалась еще и в крови. Не успели они перемолвиться парой слов, как откуда ни возьмись появился Карп. «Даже 3/4 запасов не наберется!» Обратившись к Максиму, озабоченно сказал он. «Надо еще раз осмотреть склад. Может, что-то еще удастся спасти?» «Нет там больше ничего. Одни головешки», — поморщился Максим, выдернув из ладони вонзившийся осколок стекла. Хотел выбросить, но Карп с неожиданной ловкостью выхватил осколок у него из руки. «Откуда это?» В голосе начальника заставы неожиданно прорезался металл. Юле даже стало немного не по себе, но Макс слишком устал, чтобы обратить на это внимание. «Да». Он небрежно мотнул головой в сторону распахнутой складской двери. «Поранился, когда последний мешок поднимал. Там весь пол в осколках». «Говоришь, весь пол?» Нахмурившись, повторил за ним Карп. «А ведь это осколок от одной из бутылок Сергеича». «Разве он хранил самогон на продскладе?» Удивился Макс. Карп не ответил, только еще сильнее нахмурился, а потом повернулся к столпившимся вокруг выгоревшего строения людям и громко позвал. «Катерина, пойди сюда, а!» На негнущихся ногах Катерина приблизилась к начальнику заставы. Она давно поняла, что за свою чудовищную ошибку и трусость придется держать ответ. И вот, похоже, этот момент наступил. Катерина готова была во всем признаться, если бы разговор происходил наедине, она так бы и сделала. Но рядом с Карпом стояли Макс и дочь Седова, Юля. Свидетели ее позора, и она промолчала. «Ключи от медпункта с собой?» – строго спросил Карп. Катерина покаянно кивнула и опустила глаза. Она уже знала, какой будет следующий вопрос. Но слова начальника заставы удивили ее. «Идем в лабораторию». «В лабораторию? Зачем? Ведь все произошло в процедурном». Катерина растерянно взглянула на начальника заставы. Нет, это не случайная оговорка. Пожав плечами, она зашагала к медпункту. Карп и Юля с Максом двинулись следом. Под лестницей, ведущей к входной двери, что-то лежало, вытянутый продолговатый мешок и еще что-то. Катерина подслеповато прищурилась, пытаясь разглядеть странный предмет. С ее прогрессирующей дальнозоркостью ей давно следовало носить очки, да где их взять? «Макс, что это?» – испуганно пискнула Юля. «Не может быть!» Голос зверобоя дрожал от напряжения. Теперь Екатерина разглядела обутые в меховые унты ноги. То, что она в темноте приняла за мешок, оказалось телом лежащего на земле человека. «Дядя Ваня!» – тихо позвала Юлька. Катерина тоже узнала Ванойту. Рост, комплекция, да и такие унты на заставе есть только у него. Но что случилось со стариком и как он оказался под лестницей? Женщина хотела нагнуться к лежащему, но Карп резким окриком остановил ее. «Стой на месте!» И прежде чем Катерина успела что-либо сообразить, просунул зажатый в рукаве факел между ступеней железной лестницы, осветив лежащую на земле голову старика. За его спиной в ужасе ахнула Юлька. Макс рефлекторно прижал подругу к себе. Даже закаленный и много повидавший Карп едва не выронил факел. А у самой Катерины желудок сжался от спазматических колик, едва не выдавив наружу остатки первого за год обильного ужина. Голова Ванойты лежала в луже густой и застывающей крови, которая при свете факела казалась пролитыми чернилами. Но если кровь можно было принять за чернила, то глубокий и длинный от уха до уха разрез на горле нельзя было спутать ни с чем. Карп первым пришел в себя. Он положил факел на лестницу, чтобы пламя освещало голову убитого и страшную рану на его шее, и, повернувшись к Катерине, спросил: «Можешь определить время смерти?» Вместо ответа Катя сделала глубокий вдох. Желудок никак не хотел успокаиваться. Потом присела на корточки и протянула к старику руки. Кожа на его щеке оказалась даже не холодной, а застывшей, словно обмороженной. Края раны покрывал тонкий слой инея. Это при горящем рядом факеле. Невероятно. Никогда прежде Катерина не видела ничего подобного. Разложившийся за несколько часов до неузнаваемости труп Павла. Тут же пришла на ум отрезвляющая мысль. «Час или два», — наконец сказала она, хотя совсем не была в этом уверена. «Два часа назад старик был еще жив, а значит, сразу после ужина», — задумчиво заметил Карп. Потом повернулся к Максу с Юлей и добавил. «Останьтесь здесь, к телу никого не пускать, а мы осмотрим лабораторию». Катерина изумленно уставилась на начальника заставы. Несмотря на происшедшее убийство, уже второе за день, Карп вел себя так, словно самым важным делом для него было убедиться в сохранности кустарного самогонного аппарата до дюжины бутылок первача, которые покойный Сергеич хранил в своей лаборатории. Катерина с Карпом скрылись за дверью медпункта, и Юля наконец дала волю чувствам. Стоящие в глазах слезы покатились по щекам, и она ничего не могла с этим поделать. Ревела и всхлипывала, глядя на мертвого дядю Ваню, который за всю жизнь никому ничего плохого не сделал. Наоборот, все видели от него только хорошее. Кому он мог помешать? И каким нужно быть нелюдям, чтобы вот так хладнокровно зарезать безобидного старика? Юля обернулась к Максу, но он не заметил этого. Его глаза были совершенно пусты и неподвижны, словно это был и не Максим, а другой, незнакомый человек. Человек ли? Девушка испуганно отшатнулась, но затем, устыдившись собственной робости, шагнула к Максиму и дернула его за руку. «Макс!» Он вздрогнул, видно, наваждение отпустило, тряхнул головой и посмотрел на нее. «Прости, я немного не в себе». Юля облегченно вздохнула, но стоило ей взглянуть на распростертое на земле тело старого ненца, страх вернулся снова и еще сильнее сдавил сердце своими когтистыми лапами. «Макс, что происходит? Смерть Пашки, пожар, эти убийства. После того, как вы вернулись с охоты, все вокруг будто обезумели». «Не все», — проскрежетал зубами Максим и сжал кулаки. «Только один. Не я его найду». Юля вновь стала не по себе. Таким зверобоя она еще не видела. И хотя переполняющие его гнев и возмущение были понятны и абсолютно справедливы, Юля не хотела, чтобы ее добрый и ласковый Максим превращался в злобного, безжалостного палача. К счастью, на крыльце вновь появился Карп и Катерина. Хотя начальник заставы был все так же хмур и сосредоточен, Юля заметила на его лице удовлетворение, словно он нашел ответ на мучивший его вопрос. А вот Катя, наоборот, выглядела растерянной и обескураженной. «Так и есть. Поджигатель использовал бутылки с самогоном для поджога склада», — объявил Карп, спускаясь по лестнице. «Видимо, Вано это заметил, как он выносит их, и тот убил старика». «Поджигатель?» — изумленно переспросила Юля. «Значит, склад загорелся не сам по себе?» «Вот именно», — подтвердил Карп, зачем-то оглянувшись на Катерину. Переменившись в лице, та подалась назад и отчаянно замотала головой. «Это не я. Да, у меня были ключи. И от медпункта, и от лаборатории, где Сергеич хранил свой самогон. Но я не поджигала склад. Зачем мне его поджигать? И старика я тоже не убивала». «Это сделал охотник», — неожиданно сказал Макс. «Опытный охотник. Возможно, даже зверобой. Тот, кто знает, как убивать, и уже не раз это делал. Чтобы перерезать гортань от одного удара, нужна изрядная сноровка и практика». На уроках самозащиты Макс говорил то же самое. Тогда же он показывал и несколько молниеносных ударов ножом, в том числе и такой, каким, по его словам, можно одним взмахом рассечь горло. Юля невольно сглотнула. «Интересно, он еще кому-нибудь демонстрировал свое умение?» Начальника заставы тоже заинтересовали слова Максима, но он обратил внимание на другое. «Зверобой, говоришь? А ну-ка пойдем со мной». «А как же дядя Ваня?» — воскликнула Юля. Карп печально вздохнул. «Ему мы уже ничем не поможем». И снова зашагал в сторону обгоревшего протсклада, откуда по-прежнему доносился шум и чьи-то возмущенные голоса. Подойдя ближе, Юля увидела толпящихся возле склада людей, которые тесным кругом обступили лысого верзилу Генку по прозвищу Башка. Грубый и надменный Генка, свысока смотрящий на окружающих, сейчас имел жалкий и потрепанный вид. Одна скула у него была разбита в кровь, а перед ним нервно подпрыгивал на месте и размахивал кулаками Борис. И только присутствие Седова удерживало механика от того, чтобы добавить Генке затрещин. Удивительно, что отпетый драчун Башка в этот раз даже не пытался сопротивляться, а только затравленно озирался вокруг. «А ведь Генка тоже зверобой», – неожиданно вспомнила Юля. Но обдумать мысль до конца не успела, заметив пробивающегося сквозь толпу начальника заставы. Механик ринулся к нему. «Карп, вот кто во всем виноват!» – Борис обличающе ткнул пальцем в Генку. «Заснул на посту, огня не заметил. Когда проснулся, все уже полыхало. А он вместо того, чтобы тушить и поднять тревогу, попросту сбежал». «Да я не спал я!» – залепетал Генка. «Замерз только очень. Резко так, словно под лед провалился, прямо в сердце остановилось. Очнулся, вокруг огонь, из двери дым валит, а ко мне подбирается кто-то». «Чего ты несешь?» Подскочив к Генке, Борис ответил ему хлесткую оплеуху. И вновь рослый зверобой даже не попытался защититься, а только втянул голову в плечи. «Ты узнал этого человека?» — строго спросил у него Карп. «В дыму не разобрать, только...» Генка опасливо оглянулся вокруг и понизил голос. «Не человек это был. Огромное что-то, как саблезуб, даже больше. Если б я не сбежал, оно бы меня тут же на месте и сожрало». «Нет, но вы только послушайте, что он несет!» На этот раз Борис обращался уже не к Генке и даже не к Карпу, а ко всем собравшимся вокруг жителям заставы, призывая их в свидетели, явно рассчитывая на поддержку. «Сам проспал пожар и сбежал, а теперь пытается придумать оправдание своей тупости и трусости!» По толпе прокатился одобрительный рокот. Санька и Ленька, два брата из охотничьей бригады отца, выскочили вперед и крепко схватили Генку за руки. Тот попытался высвободиться, но как-то вяло и неуверенно, а после того, как Ленька что-то сердито прошептал ему на ухо, испуганно затих. Борис шевельнул рукой и, ничуть не уступающим Максиму стремительным движением, выхватил из-под головы своего засального армейского бушлата короткий, тускло блеснувший нож. В следующее мгновение остро отточенное лезвие оказалось возле Генкиной шеи. «Так что будем делать с этим трусом, люди?» — обратился механик к одобрительно гудящей толпе. Он расправил плечи, вскинул голову и как будто даже прибавил в росте. У наблюдающей за этой сценой Юли перехватило дыхание. Еще до того, как прозвучал ответ, она поняла, что сейчас случится. Борис взмахнет рукой, и его нож перережет Генке горло. Так же, как дяди Вани. Но вышло по-другому. «Стоять!» — неожиданно рявкнул Карп, да так громко, что Юля невольно вздрогнула. «Пожар возник не случайно. Склад подожгли. И пока я не выясню, кто это сделал, мы не будем чинить никаких расправ. Это всем ясно?» Не выдержав пристального взгляда начальника заставы, столпившиеся вокруг Генки люди, недавно готовые растерзать сбежавшего с поста сторожа, одобрительно закивали головами. Даже Борис отпустил свой нож, хотя и не спешил убрать его в ножны. Только братья по-прежнему крепко держали Генку за руки, да сам он затравленно скулил и беспрерывно шмыгал носом. «Этого под замок!» — Карп метнул в сторону заново родившегося Башки быстрый взгляд. «С ним завтра разбираться будем, когда в себя придет. А сейчас все по домам!» Толпа неохотно начала расходиться, и Юля облегченно перевела дыхание. Но, как оказалось, преждевременно. Так и не спрятавший нож, Борис неожиданно вышел вперед. «Чего с этим трусом разбираться? С ним и так все ясно! Ты, Карп, лучше ответь, что мы зимой жрать будем! Почти половина всех запасов сгорела! Где теперь еду взять?» Вокруг наступила гнетущая тишина. Большинство людей только сейчас до конца осознали, что зимой общине грозит голод. Юле даже показалось, что она слышит, как потрескивает наполненный человеческим горем и отчаянием воздух. «Я знаю, где взять», — раздался вдруг спокойный и уверенный голос отца, прозвучавший в тишине настоящим глазом спасителя. «В пустующем поселке, который мы нашли на севере острова». Глава 8. Сомнения. Утро выдалось морозным и хмурым, под стать мрачному настроению жителей заставы, следующих скорбной процессии к краю, врезающейся в море скальной гряды. Налетающий с моря порывистый холодный ветер трепал полы одежды, засыпая лица шагающих друг за другом мужчин и женщин невидимой водяной пылью. Впереди растянувшиеся длиной вереницы шли охотники с тремя самодельными носилками, на которых лежали приготовленные к погребению тела погибших. Макс в паре с белобрысым парнем из другой бригады нес тело Пашки. Он сам вызвался проводить друга в последний путь, хотя Карп готов был освободить всех участников предстоящей экспедиции к заброшенному северному поселку от этой нелегкой обязанности. Шагающие следом Санька с Ленькой тоже не воспользовались его предложением и взялись похоронить Ванойту. Еще двое парней несли носилки с телом Сергеича. У края обрывающейся отвесной скалы Максим остановился и опустил носилки на сырые скользкие камни. Внизу шумело море, куда предстояло отправиться телам усопших. Первое время после образования охотничьей общины жители по привычке пытались хоронить умерших в земле. Но такой труд требовал титанических усилий. Стылый, не оттаивающий, даже летом каменистый грунт приходилось долбить часами, на что изнеможденные и страдающие от голода люди были попросту не способны. К тому же, как кое-как вырытые неглубокие могилы раскапывали рыщущие по берегу в поисках добычи саблезубы, и пожирали тела покойников. Поэтому от погребения в земле вскоре отказались. Кто-то, кстати, вспомнил давно забытый морской обычай хоронить покойников в море. И вот уже много лет жители общины поступали со всеми умершими именно так. Скромность обряда похорон Карп старался компенсировать проникновенной прощальной речью. Он всегда говорил хорошо, но сейчас с трудом подбирал слова. Очевидно, трагические события минувшего дня даже его привели в смятение. Седой вообще не стал ничего говорить, он сильно изменился за прошедшую ночь, как будто сразу постарел лет на 10. Лицо осунулось и заострилось. Под глазами залегли темные круги. Впрочем, Макс подозревал, что и сам выглядит не лучше. Он мог бы многое рассказать о Пашке, с которым делил все радости и невзгоды охотничьей жизни, и своем первом и, пожалуй, единственном наставнике Ванойте. Странном, но добром и отзывчивом дяде Ване, заботившимся о нем в далеком детстве и обучившим всем охотничьим премудростям. Но все нужные слова, как назло, вылетели из головы, и стоило Максиму подойти к стоящему на краю обрыва носилкам, и кроме нескольких косноязычных фраз, он так и не смог ничего выдавить из себя. Выручила Юлька. В этот раз она не стала отмалчиваться, хотя прежде на похоронах вела себя тихо и незаметно. Юля говорила от сердца, с душой и так проникновенно, что у Максима, да и не только у него, на глазах выступили слезы. Потом по знаку начальника заставы Макс и другие члены похоронной команды подняли края носилок и уложенные на них тела соскользнули в морские волны. Постояв немного на месте, последний знак уважения погибшим жителям заставы, постепенно все начали расходиться. Максим дольше всех оставался на краю обрыва, глядя в плещущееся под ним море, кормящее охотников, их жен и детей, и забирающее после смерти их бренные тела. «Твой друг мертв. Нга забрал его душу». Зверобой мысленно оглянулся. Голос Ванойты прозвучал так отчетливо, что Максим почти не сомневался, что сейчас увидит воскресшего старика у себя за спиной. Но рядом никого не было. Одни голые камни, да Юлька переминалась с ноги на ногу вдалеке, не решаясь подойти к нему. Максиму не раз доводилось слышать, в основном от женщин, рассказы о том, что к ним приходят их умершие дети или погибшие на охоте мужья и разговаривают с ними. Он не очень-то верил таким рассказам, а покойный Сергеич так и вовсе называл их плодом воспаленного воображения. Но произошедшее сейчас опровергало его устоявшееся представление о реальности. То, что он услышал, было не просто набором слов, а реальным голосом Ванойты. Его обязательными паузами и присущей ему одному интонацией. Максу даже показалось, что он на какой-то миг почувствовал запах дыма из раскуренной стариком любимой трубки. Может, все дело в том, что он невнимательно отнесся к последнему предупреждению Ванойты. Старик явно знал, о чем говорил, или думал, что знал. «Нга, властелин подземного мира, он пришел за мной, за тобой, со всеми. Не ищи его, он сам найдет тебя, сам найдет тебя». Вдруг Карп ошибается, и Ванойту убили не потому, что он видел поджигателя, а потому что старик что-то знал. Если кто и мог разобраться в иносказательных объяснениях старика, то только Юлька, самый внимательный слушатель ненецких сказок и древних легенд, которые любил рассказывать детям Ванойта. Вспомнив о ней, Макс заспешил к терпеливо ожидающей его девушке. Стоя в толпе жителей, кое-как разместившихся на узком гребне каменной гряды, Катерина слушала прощальные речи друзей погибших. К счастью, ни у кого из них не было родственников, но ее собственные мысли были далеко от происходящего. Если бы можно было не приходить на похороны, Катерина так бы и сделала, но она не хотела давать Карпу оснований для еще больших подозрений. В том, что начальник заставы именно ее подозревает в обоих убийствах, и страшно подумать. Поджоги продовольственного склада можно было не сомневаться, а как отвести от себя подозрения, Катерина совершенно не представляла. Поэтому она даже обрадовалась, когда узнала, что Карп включил ее в состав поискового отряда Седова, которому уже сегодня предстояло отправиться в найденный охотниками заброшенный поселок на поиски продовольствия и медикаментов. Это гарантировало, что, по крайней мере, до возвращения ей ничего не грозит. К тому же Катерина надеялась, что за время их отсутствия, а экспедиция на север острова по ее расчетам должна была занять не менее 5 дней, а то и неделю, острота момента спадет и кипящие на заставе страсти немного поутихнут. А если поиски окажутся успешными, и они вернутся с лекарствами и провизией, никто, даже Карп, не посмеет обвинить спасителей общины в чем бы то ни было. Впрочем, Карп не тот человек, чтобы выдвигать обвинения без доказательств. А вот доказательств у него как раз и нет. Минувшей ночью Катерина почти не спала. Не потому, что готовилась к отплытию. Когда все твои личные вещи помещаются в тощем рюкзачке, собирать их недолго. А потому, что сама пыталась разобраться в случившемся. Когда еще до войны она молоденькой девочкой прилетела на пограничную заставу, то обнаружила здесь небольшую библиотеку. Так, ничего особенного, 2 десятка книг или около этого. От нечего делать, Катя прочитала их все, некоторые даже не по одному разу. Был среди них и томик Агаты Кристи, где изобретательные убийцы совершали изощренные и на первый взгляд совершенно невероятные преступления. Однако наблюдательному и находчивому детективу всякий раз удавалось установить и способ убийства, и главное, его мотив. Но в отличие от вымышленных книжных преступлений, последние трагические события на заставе, ну не считая убийства Сергеича, выглядели не только невероятными, но и совершенно бессмысленными. Если объективно смерть Сергеича была выгодна многим, в первую очередь его помощнице, то поджечь склад, где хранились продукты всей общины, мог только безумец. Кто, будучи в здравом уме, рискнул бы поставить под угрозу собственную жизнь? И чего поджигатель рассчитывал добиться? Какую цель перед собой ставил? Почти до самого рассвета Катерина мысленно перебирала жителей заставы, вспоминая странности поведения, которые могли бы указывать на расстройство психики. Так и не найдя ответа на мучившие ее вопросы, она все-таки уснула. Но утром те же мысли вернулись вновь. Если на чистоту, то самым безумным из всех жителей выглядел именно Ванойта. Одна его фанатичная вера чего стоила, а обряд поклонения духам? Разве нормальный человек стал бы бросать свою еду в огонь? Еду в огонь! У Катерины по спине пробежал холодок, то ли от налетевшего порыва ветра, от которого не спасали ни протертый армейский бушлат, ни надетый под него еще более заношенный свитер, то ли от внезапной догадки, что если именно старик и поджег склад, а уже потом кто-то перерезал ему горло, возможно, он пытался помешать свихнувшемуся немцу, они сцепились, и этот некто в горячке убил старика. Потом испугался содеянного, спрятал труп под лестницу и убежал. Ночью у склада дежурил Генка Башка, и он как раз избежал с поста в самом начале пожара. Почувствовав острое желание рассказать о своем открытии, Катерина нетерпеливо оглянулась. Карп руководил прощальной церемонией, а Седой... Седой выглядел таким измученным. Потухший взгляд, круги под глазами, наверное, тоже не спал прошлой ночью. А ведь ему еще лодку вести. Что Катерина решила не доставать их своими рассуждениями. Дождавшись окончания похорон, она сразу подошла к начальнику заставы. «Карп, надо поговорить». Он хмуро взглянул на нее. «Что, тоже не хочешь плыть, как Борис?» Катя удивилась. «Я вовсе не отказываюсь. И вообще, речь не об этом. Башка где?» «Зачем он тебе?» нахмурился Карп. «Есть кое-какие соображения», уклончиво ответила Катерина. «Скажи, ты уже разговаривал с ним о пожаре?» «Как раз собирался. Если что-то знаешь, говори». «Давай сначала поговорим с Башкой». Карп пожал плечами. «Пошли. Он в медпункте под замком». «В медпункте?» опешила Катерина. Она никак не ожидала, что начальник заставы засунет сбежавшего с пожара сторожа к ней в медпункт. «А куда я его дену?» – рассердился Карп. «В ангаре продукты, которые удалось спасти. К парням в казарму. Там бы его точно прирезали. Не бойся, не сбежит. Я его в тамбуре запер, а там даже окон нет». Катерина промолчала. В медпункте были надежные двери, но, несмотря на это, поджигатель все-таки сумел добраться до хранящегося там самогона. И, кстати, как он это сделал? Ведь дверь в лабораторию не была взломана. Почувствовав ее неуверенность, Карп прибавил шагу. «Ну вот, все в порядке», — заметил он, подходя к закрытому на замок медпункту. Изнутри не доносилось ни звука. Башка либо спал, либо... Карп торопливо вставил ключ в замочную скважину, и Катерина заметила, что у него мелко дрожат руки. Дважды провернул его и, сняв замок, резко распахнул дверь. «Гена!» — только и сумел выговорить он. Остальные слова застряли у него в горле. Башка никуда не сбежал. Он стоял прямо перед дверью, но стоял как-то странно. Сначала Катерина удивилась, почему ноги Башки не касаются пола. Но уже в следующий миг с ужасом поняла. Парень не стоит, а висит в петле, скрученной из его собственной разорванной майки. «Как же так, Гена?» – растерянно пробормотал Карп. «Зачем?» «Думаю, я знаю, зачем», – ответила Катерина. Карп внимательно выслушал ее, не задавая вопросов, а когда она закончила, утвердительно кивнул. «Видимо, все так и было. Парень не смог пережить совершенного убийства и покончил с собой. Правда, это не очень-то похоже на Генку, но кто знает, что в действительности творилось у него на душе. Ну-ка, помоги мне его снять». Карп подвинул к подвешенному стоящей у стены скамейку, чтобы проще было распустить привязанную к крюку потолочного плафона петлю, но Катерина остановила его. «Подожди». Похожая картина, описанная в одном из давно прочитанных детективных рассказов, буквально встала у нее перед глазами. «Он бы не смог просунуть голову в петлю, стоя на полу. Без скамейки это сделать невозможно. Петля слишком высоко, значит...» «Это не самоубийство», — закончил Карп недосказанную мысль. «Но кто мог справиться с таким здоровяком, как Генка?» «Разве что Макс», — растерянно добавил он. «И как убийца проник внутрь, ведь дверь была заперта». «А где второй комплект ключей, который был у Сергеича?» Внезапно вспомнила Катерина. Этот простой вопрос неожиданно вызвал у начальника заставы замешательство. «Мы не нашли у него ключей», – нехотя ответил Карп. Он уже неоднократно пожалел о том, что сам не обыскал карманы Сергеича, доверив это дело Седому, но признаваться в этом Катерине не стал. а для сохранения спокойствия иногда полезнее скрыть от окружающих свои опасения. Как и некоторые выводы. Начальник заставы вздохнул. Да, пожалуй, это единственный выход. «Катя!» Он помолчал, собираясь с духом. «Не надо никому говорить про новое убийство. Люди на заставе и так напуганы. Вчера они едва не убили невинного человека. В таком состоянии недалеко до безумства, а твоя гипотеза последних событий успокоит их. Поэтому пусть все думают, что Геннадий сам наложил на себя руки. Ты меня поняла?» Катя растерялась. «Но ведь это неправда, и как же убийца? Он ведь по-прежнему среди нас». «Это будет ложь во спасение. Сейчас главное успокоить людей. Если вспыхнет бунт, а такое вполне может случиться, он погубит всю общину. А убийца рано или поздно обязательно выдаст себя. Нужно выиграть время, и я очень надеюсь на вашу экспедицию». Катерина замешкалась. Доводы начальника заставы, как всегда, были безупречны. Но на этот раз что-то мешало поверить ему. Может, как раз та легкость, с которой Карп принял ее версию о виновности старика и самоубийстве Геннадия, или та растерянность, которую вызвал у него вопрос о втором комплекте ключей, или все вместе. Но дольше тянуть с ответом было нельзя, и женщина неуверенно кивнула. «Наверное, это душа дяди Вани говорит с тобой», сказала Юлька, выслушав сбивчивый рассказ Максима. Они медленно брели по берегу в сторону заставы, хотя следовало поторопиться. Максу еще нужно было зайти в казарму, чтобы забрать свой гарпун, комплект запасной одежды и кое-что из личных вещей. А времени оставалось все меньше. Из-за похорон Карп и так отложил отплытие, хотя Седой предлагал выйти в море с первыми лучами солнца. У кромки воды покачивалась на волнах выделенная их поисковому отряду парусная лодка. Рядом с ней Макс увидел Седова. Опытный кормщик, как обычно, пришел заранее, чтобы лично убедиться в отсутствии течи, проверить надежность крепления мачты и паруса, а также комплектность лодочных снастей. Он даже головы не повернул в их сторону. Похоже, кроме готовности лодки к отплытию, его сейчас больше ничего не интересовало. «Думаю, таким образом дядя Ваня пытается предупредить тебя об опасности», продолжала Юлька. «Ты всерьез веришь, что души умерших могут разговаривать с нами?» спросил Максим. Девушка печально улыбнулась. «Конечно могут, только мы их не слышим. Но ты — другое дело. Помнишь, Сергеич сказал, что ты когда-то тонул, что пережил клиническую смерть, помнишь?» Старательно выговорила она сложное определение. Макс нехотя кивнул. Он старался не вспоминать тот несчастный случай, едва не стоивший ему жизни, ну и, соответственно, все, что с ним связано. «Это значит, что какое-то время ты находился в мире мертвых и мог напрямую общаться с их душами. Видимо, даже после возвращения в наш мир у тебя сохранились эти способности», — добавила Юля. «Да будут они прокляты, эти способности», — раздраженно подумал Макс, а вслух спросил. «Но от чего Ваня хотел предостеречь меня?» «Не тебя, всех нас», — поправила его Юлька. «Помнишь, он сказал, что Нга — это не просто злой дух, а ужасный демон, который питается человеческими душами. По легенде, если Нга вырвется из своего подземного мира, все живое погибнет». Макс криво усмехнулся. «Люди и без всяких демонов в последнюю войну полностью истребили друг друга, а зверей и птиц превратили в хищных и злобных чудовищ. Все города на большой земле разрушены до оснований, там никого нет, ни людей, ни животных, только смерть. А если не веришь мне, спроси у своего отца, он скажет тебе то же самое». «Папа ошибается, и ты ошибаешься», — с удивившей Максима мечтательной улыбкой сказала Юля. Она не спорила, не повышала голос, но ее искреннюю уверенность не могли поколебать никакие аргументы. «Выжили люди в крепости на западном берегу, и в городах на большой земле тоже остались выжившие. Их мало, они слабы и пока не могут объединиться и помочь друг другу. Но когда-нибудь это обязательно случится, если только...» Девушка внезапно помрачнела и замолчала. а потом заговорила уже о другом. «Знаешь, я никак не могла понять, как люди допустили войну. Неужели они были так глупы, чтобы не осознавать последствия? А сейчас подумала, может, это Нга завладел разумом людей? Что, если ему нужна была война, чтобы разрушить стены своей подземной тюрьмы?» «Он уже здесь. Он пришел за тобой». Макс вздрогнул. «Что ты сказала?» «Вдруг ему нужна была война?» — начала повторять Юлька, но Макс перебил ее. «Нет, после этого». Девушка покачала головой. «Ничего. Ты опять, да? Слышал что-то? Голос дяди Вани?» Макс не успел ответить. Они как раз подошли к воротам заставы, но прежде чем вошли во двор, навстречу вылетел растрепанный и взъерошенный Санька с выпученными то ли от страха, то ли от волнения глазами. Он едва не сбил с ног Юльку, и то лишь потому, что в последний момент Макс успел схватить его за шиворот. «Башка повесился!» — выпалил паренек, не дожидаясь вопросов. «Карп сказал, это он дядю Ваню убил!» Юлька вскрикнула и зажала рот рукой. Глава 9. Отплытие.